эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 января 2017 года, среда. По одному из старинных пятый день месяца Вьюг и Стужа 7525 лета Третейник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Осознанность и культура». Автор-соведущий Александр Меньшиков. Здравия тебе, Александр! Здравия, Алексей! И здравствуйте все наши радиослушатели! Приветствую! Да. Итак, давай для начала ты немножечко расскажешь о себе, как докатился до жизни такой, чем занимаешься и так далее. А потом уже мы будем начинать раскрывать тему осознанности культуры. Хорошо. Если, ну, во-первых, еще раз хочется поприветствовать всех наших радиослушателей, интернет-слушателей. По своему роду деятельности я тот человек, который в самом широком смысле занимается вопросами сознания. Изначально занимался вопросами сознания в приложении к человеческой деятельности, к, если можно так сказать, там, бизнес-сфере какой-то, да, к определенным коммуникациям в обществе. Но со временем меня стали больше занимать личностные вопросы, и сейчас я реализуюсь и проявляю себя и как психолог-консультант, соответственно, занимаюсь вопросами сознания в человеческом пути, в человеческом общении, взаимодействии и так далее. И как такой исследователь, мне очень нравится это слово, формулировка, я стараюсь не останавливать свое обучение и познание мира и исследую процессы сознания в самых разных областях. Да, и вот когда я услышал, когда меня пригласили поучаствовать в этом эфире, мне стало очень интересно взглянуть на определенные точки зрения и на определенные, возможно, даже пощупать и как-то испытать определенную энергию вот этого вот среза мира и вот, скажем так, вот этого пространства сознания, где люди ощущают свою очень глубокую и такую интимную связанность с корнями, с родной землей, с родным родом, с определенным течением истории, потому что, на мой взгляд, это куда более широко, интегрально и, скажем так, объемно, нежели то, как мы вообще в целом привыкли в обыденной жизни себя ощущать. Поэтому спасибо за приглашение. Эко тебя так это прям развернуло, ты прям молодец, прям так хорошо. А сам-то интересуешься своими корнями, наследием или так? Это просто оно есть, оно и есть? Разумеется, я на три четверти сибиряк. Даже я бы сказал, что на где-то на 7/8 сибиряк, если быть более точным. И, конечно, тема родной земли, родной культуры меня в достаточной мере интересует, и я ощущаю эту связанность. Возможно, мы сегодня попробуем эту тему как-то поглубже раскрыть, и у меня есть кое-какие соображения и мысли по поводу вообще того, откуда берется вот это интимное ощущение близости с чем-то, ну вот мы можем ощущать связанность там с человеком, с животным, да, но вот как ощущается связанность с землей, с культурой, с родом, это же вещь в очень серьезной степени метафизическая, да, глубокая, субъективная и не совсем легко поддающаяся как бы осмыслению и измерению какому-то, но в то же время абсолютно реальная. Поэтому вот как бы поговорить об этом было бы, наверное, интересно мне и послушать и твою точку зрения, и, возможно, что-нибудь рассказать. Хорошо, ну раз интересно будет поговорить и послушать, поговорим и послушаем. Я в наш чат уже начинаю сбрасывать вопросы, которые мы пока прибережем, не будем их озвучивать. Вот они появляются у нас здесь. А вопросы я беру из чата Народного славянского радио. Это я уже радиослушателям напоминаю, что если у вас вдруг появились вопросы, вы можете в чат зайти, зарегистрироваться. Это один раз делается. Славамир.орг наш сайт. Кто не может найти, так, то ищите в любом поисковике Народное славянское радио. Дальше, войдя на сайт, ищите слово «чат», нажимайте. И потом, если вы уже зарегистрировались, логин, пароль себе придумали и имейл указали, то можете пользоваться бесконечно долго, пока этот чат будет существовать. Итак, первый вопрос уже идут. Напоминаю нашим радиослушателям, пожалуйста, будьте активны, задавайте вопросы, пользуйтесь моментом. Потому что Александр у нас первый раз, вот познакомьтесь с ним более активно. Итак, значит, тебя заинтересовало, как здесь у нас происходит атмосфера и что у нас, чем, в общем-то, дышат люди, которые интересуются своей какой-то родовой связью и так далее. Угу. И чем, в общем-то, наверное, отличается осознанность и культура людей, которые заинтересовались своими древними корнями, от тех людей, которые просто произносят слово «осознанность» и «культура» неосознанно и бескультурно. То Абсолютно. Есть, давай, да, разберемся с тем, а что же там понимание... Да, что в твоем понимании осознанность, сейчас вот давай так, а что в твоем понимании осознанность и культура? Вот такой вопрос общий сначала задам, а потом уже будем развивать его. Мне вообще кажется, что вот тот вопрос, который ты сейчас озвучил, он интересен и как такой определенный вызов, да, для размышления, приглашение к размышлению всем нашим радиослушателям, потому что их-то как раз мнение нам тоже было бы интересно, возможно, увидеть, и если ты зачитаешь, то, мне кажется, это тоже обогатит нашу беседу. Mm-hmm. Что касается меня, на мой взгляд, вот поговорим об осознанности для начала. Да? Осознанность предполагает определенную, ну вот, исходя из семантики, да, слово, процесс осознания, да, то есть процесс определенного взгляда на то, что есть на самом деле, и процесс это какого-то, возможно, внутренней переработки, да, внутреннего усвоения того, что ты увидел, того, что ты понял, того, что ты почувствовал. Когда мы говорим об осознанном восприятии чего-либо, то мы говорим о том, что это такое очень глубокое восприятие, которое отличается от обыденного процесса там, наблюдения жизни и мнения, да, когда мы что-то мним о реальности, да, то есть как-то ее внутри себя там непонятно как искажаем и трактуем. Осознанность все-таки предполагает определенное внутреннее стремление к постижению истины. Но истина проявляется нам всегда, когда мы берем максимально широкую рамку из доступных нам восприятия. Да? То есть когда мы не уходим в какую-то точку зрения, а можем оглянуть реальность. Вот осознанность начинается с буквы О, да, это такой как бы кругозор определенный. Оглянуть реальность максимально широко. И когда мы говорим о человеке, то, разумеется, первое, что как бы ум иллюзорно хочет сказать, что человек это что-то отделенное, обособленное, вот он родился и к этому миру особо никак не привязан. Ну вот он такой вот самостоятельная единичка, бегающая, прыгающая, что-то делающая. Но когда мы начинаем глядеть вглубь, да, и осознавать человека, то мы обнаруживаем там, что он часть огромной и большой системы. И различные духовные учения, которые скорее даже взаимодополняют, чем взаимоисключают друг друга, а фокусируются на разных областях того, как человек является частью некой большей системы, и как он вовлечен в глобальную экологию, в глобальную, как бы, в глобальное мироустройство. И вот если говорить о каких-то различных метафизических, эзотерических концепциях, то здесь я как раз какими-то вещами могу поделиться. Но раз уж у нас тема род, мы все равно будем говорить о культуре родной, о связи с землей, то здесь это тот фактор, который на самом деле в нашей западной культуре, мы живем так или иначе вот в обыденной жизни, в культуре более западной, да, в нем связь с землей и с родом, конечно, в достаточной мере утеряна, и это очень плохо, грустно и печально. Потому что человек в основе своей, конечно же, является в первую очередь частью определенного, ну, как бы, общечеловеческого процесса, да, развития какой-то структуры, которая включает его народ, включает его родную землю. Это, конечно, метафизическая структура, энергетическая структура, можно так сказать, можно разные слова подобрать. И когда человек осознает эту связь, он осознает, что он является не просто отдельной единичкой, которая может творить все, что ему заблагорассудится, а с такой же свободой воли, но в то же время он является частью сложной системы, частью сложной экологии, то он в этот самый момент ощущает себя, что ли, как-то и более устойчиво, психологически в том числе, да, он ощущает себя более сбалансированно, он ощущает себя более осмысленно, и это наполняет его жизнь. Поэтому, вот как говорили, есть такая фраза «без рода, без племени», да, человек, вот, который, он не может быть окончательно психологически устойчив и не может быть окончательно психологически сбалансирован. Потому что он смотрит на мир узко, он видит себя отделенным. В тот самый момент, когда человек осознает свою связанность, он обретает, ну, скажем так, какие-то его глубинные, если говорить, смотреть с точки зрения психологии, его глубинные структуры психики, глубинные программы, которые заложены в него не им, а именно вот каким-то коллективным сознанием, они начинают активизироваться и дают ему большую наполненность. Ну вот это очень вкратце, здесь очень много чего я подзацепил, давай будем развивать что-нибудь. Да-да-да. Итак, осознанность, значит, вокруг, около, да, так сказал, около, вот, о, вокруг чего-то или распространяющийся. Это о смысле, это, я бы сказал, то, что это вот два фактора, да, то есть это, во-первых, стремление постичь сущностно, да, то есть в отличие от внешнего постижения, которое мы в жизни используем, да, постичь в своей сути. И, конечно, взяв самую широкую рамку, то есть осмыслить максимально широко, объемно то, что мы видим. Я понял. Ну вот надо понять слово «сознание» тогда, что имеется в виду, потому что вокруг сознания это все происходит, осознанность, да, есть осознанность вокруг сознания. Тогда сознание, что в твоем представлении, чтобы совсем уж понять, о чем идет речь? Ну, если говорить как бы от себя, да, мы всегда сами по-другому и не можем. Ну, в общем, да, с тобой же общаемся, не со справочником каким-то, да. Да, я бы сказал, что сознание – это то единственное, что в этом мире реально. Да? Все остальное есть плоды сознания, плоды творения сознания и так далее. Иными словами, сознание – это наша подлинная сущность. То есть то, что является тем бессмертным и нерушимым в нас, что вообще как бы мы можем, на что мы можем опираться и что мы можем считать за подлинное в этой жизни. В семантике слова «сознание», конечно же, да и в английском слове «consciousness», да, есть тоже вот этот «со» или «ко» частица, да, которая отвечает за, указывает на то, что сознание всегда процесс совместный, то есть это совместное знание. Тем самым здесь идет намек от древних о том, что сознание, на уровне сознания мы все являемся неразрывно связанной сущностью, при этом, конечно же, не теряя каких-то уникальностей и своеобразностей наших собственных, но на более высоких уровнях мы не можем мнить себя отделенными. Мы ощущаем связанность и единство. В этом плане сознание – это наша подлинная сущность, которая соединена с миром, с реальностью, с другими. Но я все-таки хочу немножко от русского языка все-таки отталкиваться. Мы русские люди, говорим по-русски, и надо понимать смысл этих слов. Вот если мы еще немножечко сузим, слово «знать», да, есть осознанность, есть сознание, есть знание. То есть знание и сознание, они рядом. И вот если мы возьмем слово «знать», там есть «нять», да, внутри. «Нять» – это то, что принято. Можно отнять, можно принять, можно занять, можно перенять и так далее. «Нять» – это то, что вот стало чем-то, чьим-то. То есть даже если мы берем, ну, условно говоря, так, от тонны зерна какую-то горсточку, мы к себе ее взяли, но эту тонну зерна мы всю так и не познали, мы ее не взяли. То есть я к чему говорю? Если мы увидели какую-то часть жизни свою, вот посмотрели вокруг, вверх, вниз, вправо, влево, потрогали, пощупали, понюхали и так далее, повалялись на земле, это еще не означает, что мы взяли весь мир, это еще не означает, что мы стали всем миром, мы только малую часть взяли. Тем более мы не можем знать, опять слово «нять» здесь употребляю, да, знать, что, например, творится сейчас на противоположной стороне земли. С точки зрения знания, сознания и осознания, мы не можем являться цельным. Вот, сейчас закончу. Но с другой стороны, у нас есть помимо сознания и осознания другие связи, энергетические, информационные, божественные связи и так далее, которые нас генетические, вот через них, через родовую, например, память, через родовую нить, через родовой канал, через какие-то горизонтальные вибрации, мы можем уже связываться с другими. То есть все-таки осознанность – это то, что человек может понять, А есть еще неосознанное. То, в чем мы находимся, мы это понять не можем, но это есть. Например, мы не осознаем весь мир, но он есть, и мы часть этого мира. И все, что происходит в этом мире, происходит и с другими людьми, и с нами в частности. И зная этого или не зная, думая об этом или не думая, даже подозревая или не подозревая, мы все равно здесь живем. Как, например, мать может чувствовать, что творится с ее ребенком, где бы он ни был, хоть на Северном полюсе, да, она находится там в другом месте. И она чувствует, что-то происходит не то. Она это не осознает, она не может это выразить, что конкретно. Она чувствует, что с ним происходит что-то не так. И она быстро бежит к телефону там, или к телеграмму какую-то, или еще к кому-то, чтобы с ним связаться. То есть осознанность все-таки, сознание – это то, что человек сознает, то есть он принимает и это может понять, а есть еще неосознанное. Ну, вообще, если так уж говорить, то одна из таких наших эволюционных целей человеческого существа здесь, да, это пробуждение от неосознанности. То есть та же мать, которая ощущает импульс, для того, чтобы она его могла идентифицировать и понять, что что-то не то происходит, она должна этот импульс осознать, то есть произвести процесс восприятия этого импульса. И вывести его из подсознания своего, да, из какого-то, из разума тела, из соматического разума, перевести его в когнитивный, да, то есть вот. Произвести процесс осознания. Вот. Так, теперь про сознание. Вот в том-то и дело, что когда мы знаем что-то, то мы не знаем все, это понятно. Но сознание – это, ну, опять же, возвращаясь к семантике, это совместное знание. Соответственно, на уровне сознания мы знаем все и понимаем все то, что знают другие субъекты этого мира. Вопрос просто в том, что если мы задействуем не знание, а сознание, то тогда нам действительно доступно очень много. Если мы можем еще это осознать, то, что есть на уровне сознания, то, что доступно каждому индивидуальному человеку как знание, то тогда, наверное, мы и достигаем вот этой интегральности и идем по пути пробуждения. Ну, вот просто такая, если мы играем в слова сейчас. Да, мы не играем, мы разбираемся со словами, мы не играем. Я к словам очень серьезно отношусь, это не игрушки. А кто сказал, что игра – это что-то плохое? Нет, ты сказал, если мы играем в слова. Слушай, вот я просто… А кто сказал, что игра – что-то плохое? Давай об этом поговорим. Игра – это ничего плохого нет, но игра нужна в нужное время, в нужном месте. У меня убежденность, что этот мир – это игра. Да, я с тобой согласен. Они что-то очень серьезное. Это на определенном этапе игра, на определенном этапе школа, на определенном этапе сдачи экзаменов. Если ты начнешь играть во время сдачи экзаменов, но при этом не находишься в вузе, где обучают игре, в этом случае может что-то плохо закончится. Например, ты сдаешь экзамены, как управлять подводной лодкой, да? Я все равно играю в того человека, который знает, как управлять подводной лодкой. Нет, есть специальность, там уже особо не поиграешь, а есть игра в специальность. То есть можно рассуждать следующим. Игра хороша в познании, для познания, для чего-то такого, может быть, закрепление навыков. Игра прекрасно подходит. Вот, Алексей, мне тяжело различать эти вещи, потому что я не провожу большого разделения. Когда человек что-то делает профессионально, то это не сильно отличается от того, что ребенок играет в это же самое. То есть отличие. Давай, опять же, профессия, слово, это то, что означает то, что человек получает с этого деньги. Он живет. Это его образ жизни для получения денег, для существования его. Поэтому, если мы не различаем игру и профессиональные занятия, то вот, ну, в большинстве случаев. Я понимаю, что актер может постоянно играть, за это получать деньги. Вот, но актеров у нас все-таки не так много по сравнению с общим количеством населения. Вот, на мой взгляд, игра – это что-то более даже иногда ответственное, чистое и целостное, нежели профессия. Ты не противоречишь тому, что я сказал. Я же сказал, что когда мы обучаемся, то нам нужна игра. И насколько эта игра более правильно составлена, будет потом зависеть жизнь человека, который через игру познавал этот мир. Поэтому мы друг другу здесь не противоречим. Надо просто немножечко расставить свои места, что есть принцип познавания, есть принцип обучения, да, вот когда игра подходит очень хорошо, а есть принцип уже создания своей игры для тех, кто будет этот мир познавать. То есть, и как то же самое ребенок. Сначала он... Я просто не вижу той точки, где игра заканчивается. То есть я не вижу и резонной причины для того, чтобы игра закончена была. Если ты все время будешь играть в игру кем-то сделанную, то в этом случае ты не создашь своей игры. Да, если я играю в свою игру. Тогда ты уже вышел за пределы, и ты создаешь свою игру для кого-то. И для себя. Хорошо. Давай тогда слово «игра» разберем, что означает. Окей. На мой взгляд, игра – это творческий процесс. То есть это процесс, когда человек обладает ответственностью и чистотой для того, чтобы создавать в этом мире что-то новое. И это качественно отделяет ее от профессии, потому что если мы посмотрим на играющего ребенка, то в нем серьезности, ответственности, чистоты и радости куда больше, чем в том же человеке, который потом начинает за это получать деньги, и из него вся чистота и вся ответственность потихонечку выходит. Опять же, не люблю обобщать, но это взрослый мир очень опошляет вообще, на самом деле, чистоту внутреннюю, которая есть изначально у детей. Поэтому, на мой взгляд, игра – это единственное, что вообще реально и существует. Потому что игра – это деятельность, которая, творческая деятельность, которая приносит радость и делается ради радости. А нет ли такого, что вообще мы здесь живем ради этого? Ну, так просто для размышления. Но это, опять же, обмен мнениями. Хорошо, да. Здесь, если игра более разобрать как-то по каким-то древним нашим образом, то получится, ну, и это что-то соединяющее, да? Вот, и в зависимости, как это написано, в зависимости, через какую букву это писалось, это может быть и нам привычное, это может быть и с точкой, это может быть и с двумя точками, это может быть ижица, в зависимости, как это все писалось. Поэтому соединение с кем? Между людьми. Соединение между своим внутренним миром, соединение со Вселенной, соединение с богами или с божественным миром, с высшим, то есть, да. Неплохой дальше... процесс. Да, это прекрасно, это и, это объединение. Дальше, ну, в зависимости, через какую, опять же, букву мы там пишем, да, глаголить или там еще что-то, в этом случае глагол – это некое движение, говорящее, но не просто говорящее, там, да, вот поток какой-то, изрекающее что-либо. А дальше рецы – это может быть сила, это может быть речь, это может быть, опять же, изречение, течение, то есть что-то происходящее, какая-то вибрационная форма чего-то происходящего. Ну, а – это аз, это то есть я. Это то есть, когда человек объединяет через словесные формы речения себя с чем-то. То есть, если мы поставим в начале высшее, божественное, то в этом случае познание этого мира, себя через вибрационные какие-то связи, через говорение, через движение, через речение. Поэтому, очень интересно. Да, очень это интересно. Если разбираться вот так вот по древним нашим образом. Получается, что с одной стороны, нас никто от игры не может отодвинуть. Другое дело, я к чему просто говорил, что есть игра кем-то созданная, и человек в нее втягивается. Ну, например, автомат, да, вот человек сел за этот автомат, начинает играть. Он проигрывает деньги, оставляет свою жизнь. Он же тоже, по сути, играет по современному представлению. Хотя с древним это расходится абсолютно. Он не играет. Конечно, да. Это... да, но с точки зрения человека, там или в карты играет, да, вот, в дурака, например, играет в дурака. Точно играет. Ну, все равно слово «игра» произносится. Я проговорю, что современное. Да. Вот. А потом дальше наступает момент, когда он видит, что в этой игре он уже все прошел, сложности, ему это уже неинтересно, и он начинает придумывать свою игру. А потом наступает момент, когда у него появляются дети или соратники, или ученики, и он начинает уже эту игру отдавать им. С одной стороны, он уже в эту игру не играет как игрок, он уже в нее играет как наставник. То есть вот то, о чем я хотел сначала сказать. Существует момент, человек, когда втягивается в игру, не понимая принципов этой игры, он просто играет, ему это весело, интересно, занимательно, он что-то познает. Потом он уже эту игру познает изнутри и понимает, как это все устроено, и через нее проводит какие-то ассоциации с внешним миром. Дальше следующий уровень, который должен наступить, если уж мы, опять же, отталкиваемся от слова «игра» и от тех значений интересных, которые у нас здесь выяснились, то в этом случае получается, что он уже не просто играет, а он должен создавать уже свой мир, делиться с ними, этим миром с другими, втягивая в этот мир, в эту игру других, уже сам не будучи игроком рядовым, а находясь выше. Вот тогда игра, она будет интересна. Тогда он становится творцом. Тогда он постиг этот мир и продолжает уже постигать на другом уровне, давая тем самым постигать через игру, созданную им, мир своим детям, своим внукам, ну и так далее, окружению. Вот, поэтому, если в этом смысле, тогда да, игра человек никогда не прекращает. Только вопрос, на какой стадии игры он находится. Конечно. Здесь все верно. Итак, значит, мы разобрались, что осознанность – это то, что есть индивидуальное, осознанность – это то, что есть если слово «о» опять мы принимаем, да, объединенные, что-то вместе, совместное знание, то когда собирается, опять же, семья, да, есть осознанность семьи, есть индивидуальная осознанность семьи, есть осознанность дальше уже, хотя семья малая община, есть осознанность общины, есть осознанность страны. Да, вот многие заканчивают этими рамками, даже до уровня страны многие не доходят. А есть еще осознанность вселенская, ну так, мировая, скажем так, и есть вселенская. То есть, когда, например, вот спрашивают, приезжают, ну, грубо говоря, там татарин, русский и калмык, к примеру, приезжают за границу, куда-нибудь в какую-нибудь страну. Их спрашивают, вы кто? Ну, один говорит, я русский, я татарин, я калмык. Они говорят, русский понятно, а татарин-калмык я не знаю. Говорят, ну мы из России. Ну русские, значит, ну да, русские. То есть для того, куда они приехали, эти трое, хотя они имеют свои национальные общности, они будут русские все равно. Дальше. К примеру, прилетели сюда инопланетяне. В эту же страну, где сидят эти четверо уже познакомящихся людей, русский, татарин, калмык. Ну, земляне, и... то есть, ну, да. Земляне. И тут уже переходит на уровень, а вы кто? Тут говорит, я, например, там голландец, а мы русские, мы не понимаем. Ну, земли вы, значит, земляне. Потом, когда объединились уже с инопланетянами из нашей Солнечной системы, вдруг нас перебрасывают куда-то за пределы. Они говорят, а вы откуда? Тут уже ни русские, ни землянин. Солнечная система у вас, да, то есть расширяется. То есть я про что говорю? Сознание может быть как индивидуальным, так и общинным, так и общественным, так и уже в рамках страны, мира и так далее, и вот и всего остального, в том числе до вселенского. Но уровень сознания зависит уже, получается, от уровней самого человека. Способен Конечно. Ли он осознавать? Например, я знаю людей, которые, дожив уже до гробовой доски, проявляли себя, их уровень сознания и проявления в жизни был, ну, скажем так, на уровне пионерского лагеря. Вот не более того. Ну, абсолютно точно. Здесь надо просто рассмотреть это в динамике. То есть, когда... Ну, если мы возьмем даже такую гипотетическую картину, что вот появились какие-то люди на планете Земля, да, и их уровень сознания еще пока, например, не очень высок. И, конечно же, сознание, оно индивидуальное в данном случае проявлено, и человек человеку враг, да, человек человеку волк. Стоп, давай тогда уточним, ты по Дарвину рассуждаешь или просто родились? Ну, например, да, по Дарвину, например, по Дарвину, да. То есть, вот, да, ну, дарвинская теория интересная, да, хорошо, понятно. Ну, мы можем про это отдельно поговорить. То есть, речь идет о том, что мы вообще живем в эпоху очень сильного расширения осознанности сейчас. И если еще, там, не знаю, на самом деле 50 лет назад сознание выше сознания страны не могло выйти, осознание, да, то есть человек не мог себя ощутить как бы участником большей системы, нежели страна, то сейчас мы потихонечку, конечно же, нам бросает вообще человечество и события, которые происходят, вызов к тому, чтобы учиться осознавать себя как единую структуру, осознавать свою связанность с планетой, с другими народами, конечно же, с биосферой этой планеты, и потихонечку понимать, что осознанность, она не только базируется, и сознание не только базируется на принципах схожести. Ну, например, у тебя такой же разрез глаз, или ты жил на этой же территории и поешь такие же песни, но и вообще по принципу, вот там, мне нравится слово «экология», да, оно в разных контекстах может по-разному трактоваться, по принципу экологии, то есть по принципу того, что ты живешь в системе, в которой ни один из компонентов не может быть оторван друг от друга, и ни один из компонентов не может быть отторжен или отвержен, потому что это заденет всех. Заденет всех. И даже, я не знаю, замечал ли ты или нет, но сейчас в общественном сознании постепенно вот эта дилемма выходит на первый план. В кинематографе в современном, в различных там, политических речах. Выбор всегда между тем, чтобы остаться на уровне племенного сознания, когда мы такая-то страна лучше, а вы такая-то страна лучше, да? Или попробовать вырасти до уровня общепланетарного сознания. Да, и, конечно, это, ну, вот такая большой и значимый процесс для человечества. Поэтому я очень радостно, то, что мы сегодня вообще не говорим о... Как бы, я вообще боялся, что мы сегодня будем общаться на тему того, что вот наша культура, род и все остальное – это самое лучшее, что есть, а все остальное, оно как бы не так. Да? Потому что, на самом деле, конечно же, уровень, масштаб человека, его уровень осознанности в первую очередь символизируется тем, кем он себя считает. Считает ли он себя там, членом семьи, первую очередь, или он считает себя в первую очередь членом, как бы, членом Земли, землянином, или вселенской сущности. Потому что в последнем случае этот человек, конечно же, будет куда более толерантен, милосерден, сострадателен и так далее. Mm-hmm. А при этом я могу, в принципе, понять, почему это вполне логично, почему человеку свойственно бессознательно держаться за схожести, потому что мы же понимаем, что человеком движет инстинкт выживания, это основной мотиватор вообще человеческой деятельности и жизни, на 50%, для большинства людей, наверное, побольше даже. И инстинкт выживания, он всегда говорит нам о том, что то, что на нас не похоже, потенциально таит опасность. Да? Поэтому, разумеется, человеку впустить в свою похожесть, в свой мир, в свое поле другого человека возможно только тогда, когда он его полностью узнает. Именно поэтому все войны на самом деле ведутся в мире по принципу «ты не похож на меня, поэтому ты должен быть убит на всякий случай, чтобы себя обезопасить». Если возьмем какую-нибудь Библию, то там конфликт Каина и Авеля – это тот же самый конфликт. Ты – это не я, поэтому ты должен умереть. Тебя Бог, возможно, любит больше, чем меня. И вот этот страх, он и движет человечеством. И, по сути, рост сознания, он всегда связан с тем, насколько мы можем отойти от страха, непохожести мира и других людей и понять, что внутри нас есть единое духовное содержание, единая структура, единая душа, которая нас всех объединяет. И это вопрос и для духовной жизни, и для пути избавления от страха. Перед началом эфира ты сказал, что тебе хорошо проводить эфир в форме диалога, но вот появилось сообщение в чате. Мне интересно, почему ведущий несоразмерно говорит с ведущим. То есть я несоразмерно говорю с тобой. Разве эфир идет для ведущего? И поэтому передо мной возникла дилемма, что мне дальше делать. Я, с одной стороны, понимаю, что мы с тобой рассматриваем темы, в которых необходимо две ладошки, чтобы хлопок uh-huh. произошел. Но с другой стороны, когда я начинаю говорить, видишь, появляются в чате такие сообщения, что я типа очень много говорю. Поэтому вот не знаю, что мне дальше делать. Я думаю, что нужно следовать тому, что рождается, а не пытаться это все дело как-то настроить специально. Поэтому давай просто будем говорить о том, что нам интересно. Да? Мне безумно интересно твое мнение, потому что я гость, и мне очень тоже хочется чему-то научиться в этом процессе. Но в то же время, если будут какие-то вопросы у зрителей, то давайте мы их будем, слушателей, да, то давайте мы их будем разбирать, отвечать, чтобы... И, возможно, будем совместно отвечать на них, чтобы мы могли... Я тебя понял. Ты не просто гость, ты автор. Ты автор программы. Ты именно автор программы. А я только ведущий. Все-таки я веду программу, а тебе даю возможность высказываться. Хорошо. Давай тогда рассмотрим. Ты очень интересно поднял этот вопрос по поводу того, что есть тенденция по такому объединению всех людей и уборки рамок. С другой стороны, есть другая тенденция, что давайте-ка мы вот не будем так объединяться, а мы будем жить каждый в своем мире. И тема достаточно злободневная и актуальна, на мой взгляд. С одной стороны, надо понимать, что человек не может существовать в одиночестве или малой общиной в современных условиях трудновато будет, да? Потому что если он просто закроет свои общины, то обязательно найдутся те люди, которые не всегда хотят добра. И даже с этой точки зрения надо все-таки хотя бы нос по ветру держать и не ссориться с другими людьми. А вдруг откуда, как там это, золотой петушок там сидит, да, прокукарекает, а ты один в поле воин, и все, и задушили. С другой стороны, здесь есть один очень интересный момент. Если мы отталкиваемся от божественных уровней, то необходимо понимать, что разные люди с разным цветом кожи, с разным разрезом глаз, с разным менталитетом, физиологией, группой крови и так далее были созданы не просто так. То есть рода, какие-то племена были созданы Богом или богами, или высшим разумом, кому так нравится, с какой-то определенной целью. И если вдруг какой-либо глобалист начинает призывать всех к смешению, тем самым он так или иначе встает на путь борьбы с богами или с божественным замыслом, потому что он хочет превратить всех в единое целое, во что-то, серую какую-то объединенную массу, где не будет ни расы, ни народности, ни рода, ни племен, ничего. То есть все вот одинаковые, все на одно лицо. То есть такая полная уравниловка. И вот тут дилемма, почему? Потому что, например, мы не можем сказать, что все люди одинаково рождаются, так или иначе. Один рождается тяжелоатлетом, а другой рождается спринтером. Один рождается шахматистом, другой рождается рубщиком леса. Хотим мы это или не хотим? И если мы, например, всех заставим заниматься этим, или чтобы все сдавали ГТО на пятерке по всем дисциплинам, мы тем самым совершим большую ошибку. То есть мы винтиков превратим в гайки, пилы превратим в топоры, и тем самым, в общем-то, ничего хорошего не получится. Мы никого заставлять не сможем. Красота этой жизни в том, что даже когда нам кажется, что у нас нет свободы выбора, она на самом деле незримо присутствует всегда, поэтому никого, конечно, заставить мы не можем. И история показывает, что можно либо управлять вообще народом-то нельзя, основываясь на лжи и на заставлении. Человечество скидывает с себя любые оковы, которые в достаточной мере его не устраивают. Здесь давай вот о чем поговорим. Мне очень хочется поразбирать эту тему, потому что это то самое интересное, что в чем мы живем сейчас, и тот самый большой пазл, та самая большая мозаика, которую человечество сейчас собирает. Смотри, вот давай оттолкнемся от, опять же, сознания. Человек, который живет, смотрит на разнообразие. Да? Вообще природа, она разнообразна. Вот ты вначале сказал, что нас не случайно Бог создал разными, да? И мы не случайно пришли в этот мир разными. Но даже не только мы. Вообще вся природа, она разная. Да? Мы не обнаружим одинаковых листочков, лепесточков, облачков. Вода в одну реку нельзя войти дважды. То есть мы не можем обнаружить ничего идеально точно подобного в этом мире. То есть определенный принцип разнообразия в природе присутствует. Поэтому говорить о том, что в целом человека можно как-то привести к единому виду, каким-то глобалистическими призывами, наверное, неверно, потому что человек всегда, у него останется пространство для разнообразия. Это раз. Номер два. В целом, везде, где появляется стремление к унификации, порождается уродство. Ну, вот это самое главное. Если мы взглянем на период фашистской Германии, да, с их стремлением к унификации, если мы взглянем на корпоративные культуры в различных странах, где достаточно жесткие, если мы взглянем даже на какой-то советский период, то как только мы людей пытаемся сделать одинаковыми, вылезает очень костное, такое грязное, топорное человеческое начало. В то же время те самые культуры, которые поощряют разнообразие, и те самые организации, то есть как бы сообщество людей, они создают более мирные и терпимые пространства. Если взять даже, мерился психологами субъективный уровень ощущения счастья, да, в 90-е годы, и различные культуры, в которых разнообразие считается нормой, например, индийская культура, да, то субъективный уровень счастья и терпимости и мира в них, конечно же, выше, чем, ну, и объективный уровень мира, чем в западных культурах, которые живут по принципу либо мы правильные, да, либо вы правильные, и поэтому, если мы правильные, мы должны вас убить, чтобы вы тут ничего не доказывали нам. Я к чему все это веду? К тому, что внутри нас сидит очень глубокий страх того, что если кто-то не похож на нас, то внутри он может быть опасен для нашей жизни, для нашего выживания. И поэтому есть, соответственно, мозгом порождается выбор без выбора. Причем оба этих, как бы, того, что нам предлагается, является неверным и ложным. С одной стороны, у нас есть вариант законопатиться в своем мирке, в котором вот все так, как всегда было исконно, и шикать на всех тех, кто не похож на нас, да? Что, конечно же, странная позиция. И с другой стороны, у нас есть какая-то оголтелая глобализация, как бы давайте всех уравняем и все объявим равным между собой. И всех под одну гребенку объединим, чтобы вот шли в светлое будущее. Конечно же, вообще природа так не работает. Да? И мир так не работает, и божественность так не работает. Я думаю, что послание, которое нам хотят сказать боги, оно звучит примерно так. Перестаньте мыслить дуально или двойственно. Среди этого всего есть определенный срединный путь и определенный как бы экологичный способ развития человечества, при котором есть как бы выбор, осуществляется не на основе «это правильно, это неправильно, это имеет право или не имеет права», в котором не существует призыва и вообще выбора, а в котором существует взаимное уважение, основанное на принципах экологичного мышления, то есть мышление, которое понимает систему и вклад каждого человека в единую систему, равновесную, здоровую систему. Да? Любой процесс болезни внутри человека является определенным процессом, при котором одна часть человека, сначала психологическая, а потом уже и телесная, химическая, не согласна с другой частью организма, и, соответственно, порождается конфликт. Также, и поэтому принцип здоровья внутри человека – это слаженность. Слаженность, основанная на взаимном уважении и признании различий. То же самое и на сотрудничестве, конечно, которое из этого вытекает. То же самое и в мире. Мы должны прийти к ощущению здоровья, которое не всегда, и к состоянию здоровья, которое не всегда укладывается в какую-то модель, ну, например, глобализация или антиглобализация, потому что это полюса, которые создают дисбаланс. А укладывается, а будет основано и базируется на уважении, на понимании и на осознании единой общей основы, единого общего, как бы скажем так, единого общего базиса человеческого существа, которое лежит за пределами всех разнообразий и всех отличий, которые есть между людьми. И, конечно же, духовное мировоззрение, духовное мышление, оно это дело помогает увидеть. И послание, которое привнес, например, духовность на планете развивается постепенно, да, и каждый мастер, который приходил, Будда ли, Иисус ли, или другие мастера, которые жили в каждой культуре, они приносили с собой разные послания, но единое для них было то, что они все говорили о любви как об основе жизни. И любовь является вот тем самым принципом уважения, принятия и видения духовной основы в человеке, каким бы он ни был, что бы за ним ни стояло, и как бы он ни выглядел, и как бы он от нас ни отличался. И в этом плане, если мы можем... И опять же, допустим, та же самая история про то, чтобы осознавать себя связанным с родом, это то же самое, потому что в некотором смысле мы все здесь на планете братья и сестры, мы все на планете здесь единая цивилизация человеческая. И это тоже определенным образом дает нам единую психологическую и духовную основу для того, чтобы жить в мире и во взаимном уважении. Поэтому, вот, если так уж говорить, то мы вот сегодня много говорили про русский, про русский, да, язык, про славянский язык. Можно поговорить немножечко про греческий язык. Да, слово «дьявол» идет от «диабалус», «бросаю раздельно». Все то, что разделяет людей, все то, что разделяет вообще сознание, разделяет мир, оно вот в некотором смысле от лукавого. Да. Все то, что способствует интеграции при взаимном уважении и любви, все, это все можно сказать от Бога. Поэтому если мы возьмем глобализацию как процесс или антиглобализацию, то это полюса, которые характеризуют такое, скажем так, мышление от лукавого. Потому что оно что-то к чему-то противопоставляется, что-то с чем-то находится не в балансе. Но можем ли мы вообще визуализировать мир, в котором человек осознает связанности, росло со своей культурой, со своими песнями, со своими вкусами жизни, ну, какими-то вот национальной кухней, например, со своим стилем отношений, укладом взаимоотношений, но в то же время гармонично сосуществует с другими. И, возможно, что это не самый лучший пример, но очень отдаленно это можно нащупать сейчас в Европе, в которой достаточно неплохо сохраняется традиционная культура при наличии открытых границ. В некоторых местах можно ощущать, как ты переезжаешь из, допустим, испанской деревушки во французскую, и ты видишь смену колера, смену вкуса, смену энергетики, смену всего. При том, что нету никакой конкретной какой-то границы, вражды и межевания между собой. Поэтому вот такой тип сознания, который основан на уважении, а не на каких-то логических там предпосылках, он, конечно, требует избавления от страха в первую очередь и нахождения единой основы какой-то. Это может быть род, это может быть осознание божественности каждого человека, это может быть осознание чего-то еще, но вот это неотъемлемый компонент, иначе мы все здесь будем щетиниться друг на друга. Хорошо, я думаю, что вот это как раз страхи, они специально кое-кем сюда вбрасываются для того, чтобы... для того, чтобы люди в этих страхах жили и пытались каким-то образом защитить себя, но поскольку люди не обладают высоким уровнем сознания, те, которые боятся, то они все время ищут того, кто их защитит. И в этом случае вот эти ребята, которые выбрасывают сюда эти страхи, они говорят, мы вас защитим, не переживайте, мы вам дадим оружие, чтобы вы защищались этих негодяев, причем дадим... И тебе дадим, и тому негодяю, против которого, а ему скажем, что ты негодяй, чтобы он и так далее. То есть они будут делать себе хорошие деньги на этих страхах и на покупке оружия. Мы это видим. Мы видим этот вирус. Я к чему это все рассказываю? Все, вот, все, что сказал, все очень здорово и правильно. На мой взгляд, здесь мы друг друга дополнили, но я сформулирую более кратко. Если боги создали нас разными, это необходимо, вернее, это указывает на то, что необходимо сохранять свой род и свой вид. Но при этом нас всех поселили на одной земле, и это говорит о том, что мы должны жить в мире. Вот абсолютно. И все. То есть, с одной стороны, мы не должны разрывать своих каких-то родовых особенностей генетических, иначе мы все превратимся в кактусы с бананами, угу. Кактусы, на которых бананы растут, да? И в этом случае ты и того не съешь, и не налюбуешься. Вот. А с другой стороны, соблюдая свою аутентичность, соблюдая свою уникальность, мы должны обогащать друг друга, но при этом жить в мире, а не обогащаться с точки зрения, что там пришел, что-то украл. Вот тогда все становится на свои места. Абсолютно точно. Но мне, вот если, опять же, наш эфир достаточно в данном случае такой широкомыслящий, то есть мы можем высказывать различные точки зрения, то я попробую еще чуть-чуть расширить эту историю, если это будет уместно. Мне кажется, и это то, что, возможно, чуть-чуть расширит это представление и ощущение. Вот возможно, что нас слушают люди, которые, например, не ощущают своей связанности с родом, не ощущают свою связанность с родной землей, а, например, ощущают свою связанность с какой-то другой землей. Такое тоже бывает. Я таких людей очень часто вижу. Все дело в том, что, конечно же, существует определенная система, ну, все-таки путешествия нашей подлинной сущности из жизни в жизнь. Да? И восточные культуры про это достаточно неплохо тему раскрыли об этом. И здесь важно понимать, что с одной стороны, душа чаще всего, и это видно и по воспоминаниям души, и по определенному, там, и гипнотизеры, которые занимаются регрессивным гипнозом, могут подтвердить, чаще всего человек находится в рамках одной родовой линии, приходит в этот мир жизнь за жизнью, в одну культуру, в одну страну, и тогда он приобретает вот эту уникальную, врожденную близость и связанность, и родовой канал памяти, и все на свете, то, что у него есть. Но бывает так, что человек приходит иначе, он приходит в другую культуру, в новой жизни, он приходит в другое место, он приходит в абсолютно новый мир или, возможно, с большим разрывом во времени. Соответственно, он может ощущать связанность несколько иную. И поэтому здесь, мне кажется, нужно еще чуть-чуть расширить восприятие на то, что действительно в этом мире могут быть люди, которые не ощущают своего родового канала, например, славянского, да, а ощущают свой родовой канал, например, какой-нибудь полинезийский, когда вот их манит, допустим, культура островных тихоокеанских племен, да, вот им нравятся песни гавайцев, например, или там индейцев, что-то, да, их это манит. И это тоже нормально, потому что они могут иметь наработанный опыт именно в другой культуре. Поэтому мы здесь, с одной стороны, все разные, но с другой стороны, мы все интегральны, потому что очень часто мы можем менять, и возможно, что мы побывали везде на планете. Но это в зависимости от мировоззрения каждого человека и его веры в концепцию реинкарнации. Хотя, мне кажется, что здесь уже как бы исследования регрессологов не оставили особого пространства на то, чтобы верить или не верить. Это все достаточно очевидно и практически доказуемо уже. Да. Я просто, если уж дополнить, когда сказал восточная культура, раскрыли и так далее, мне кажется, здесь надо все-таки понимать, что не менее четко, а может быть даже более четко для понимания русских людей, славян и близких племен нам, эта тема была раскрыта намного древнее, нежели чем в восточных культурах, и была она раскрыта как раз в древних письменах, которым не один десяток тысяч лет. Еще до того, как появились восточные культуры. Вот. Другое дело, что был очень грандиозный в свое время обмен, когда учителя приходили в разные культуры и давали им вот эти знания, а так получилось, что то, откуда вышли учителя, со временем, в общем-то, превратилось вот в то неприглядное, что мы сейчас имеем. Вне всякого сомнения, тем более надо понимать, что, конечно же, у нас очень-очень близкие и практически единые корни с очень многими странами, которые... Да, поэтому здесь я с тобой абсолютно полностью согласен, и древние учения как и Востока, так и наши родные говорят о том, что человек здесь появляется неоднократно, и то, что ему необходимо восхождение по золотому пути развития души, об этом говорится очень конкретно и четко указывается, и то, что в рода он приходит, но бывают моменты, когда необходимо человеку для достижения полноты ощущения этой жизни, для того, чтобы он что-то взял отсюда, из этой маленькой нашей школы, игровой такой, да, детской, и ушел туда дальше по развитию в другой уровень, то ему необходимо, например, посетить тоже, например, Полинезию, да, и он тогда отправляется к полинезийцам, там замечательно живет, наслаждается жизнью в этих набедренных повязках, все здорово, отлично, в конце концов умирает, возвращается свой род, и если необходимо, то опять же воплощается в своем роду. Процесс обогащения происходит. Да, вот именно здесь процесс обогащения, вот как раз то, что, на что я в очередной раз тогда указывал, сейчас указываю, что если будут нарушены индивидуальности каждого рода, каждого племени, каждого народа, то тогда вот такие переселения или инкарнации, или реинкарнации на жизнь человека для получения каких-то данных и знаний будут уже невозможно, потому что все будет одинаково, все будет серое, и тогда получить знания, например, у полинезийцев будет уже невозможно. Они станут такими же, как и все остальные. У меня сложное представление, потому что если говорить о генетике, то генетика, конечно же, подразумевает, что кровосмешение является процессом обогащения, и кровосмешение дает более выживаемые и более даже в некотором смысле интересные виды. И природа так устроена, что это практически всегда работает. Поэтому... А вот давай сейчас остановимся, подожди. Вот это очень важный момент, и чтобы нам дальше не развивать, не прийти к чему-то ложному, необходимо вот варианты ложности убрать. Давай так разберемся. Дело в том, что все искусственно созданные животные, искусственно созданные, с привлечением тех, которые существуют в природе, созданные богами, да, имеющие кровосмешение, они достаточно быстро вымирают, превращаются в дворняк, если мы говорим про собак, или вымирают вообще. Это касается и свиней, и коров, и кроликов, и всех других животных, которые искусственно были выведены. Поэтому говорить о том, что искусственно созданные более в жизни способны, это неверно. Кровосмешение, кровосмешение как в животном, так и в растительном мире не приводит к тому, что они становятся более выгодны по отношению к диким собратьям, а они, наоборот, находятся в очень угнетенной ситуации. То есть, без инстинкта выживания, вероятно. И без ухаживания человека, например, та же роза, она вырождается без человеческого какого отношения. Лошади становятся дикими, например. Я сейчас не говорю про никакие форматы Евгении, или селекции. Если мы возвращаемся к человеку, то опять же, если мы берем вот эту вот теорию глобалистов, то да, вот четко все, смешивайтесь, и у вас будет очень сильное, здоровое поколение и умное. Но когда мы берем все-таки статистику по тем странам, где глобалисты провели вот эти вот внедрения в жизнь, и там очень активно все это посеялось, и люди стали следовать, то мы видим, что там как раз происходит вырождение. Гениальность там упала, уровень IQ, если мы говорим иностранными словами, там очень низкий, никаких каких-то достижений высокого уровня там нет. Но в то же время, если мы обратим внимание, опять же, по статистике изобретений, кто делал, когда делал, где делал, кто этим пользуется и так далее, то мы увидим, что больше 90% всех изобретений и по сегодняшний момент, и ранее, было создано определенными людьми, чистокровными, достаточно чистокровными, которые населяли Европу и немного Азию. И потом в дальнейшем эти изобретения расходились по азиатским странам, по другим странам, и там они доводились до того уровня, чтобы... проще было здесь, пользоваться. Здесь вопрос дискуссионный. Почему? Просто статистика. Мы можем статистикой обмениваться. Здесь вопрос другой. Я просто не очень хочу эту тему поддерживать по одной простой причине. Я не хочу говорить людям, их чувствам, их и Богу вообще, который проявляется через чувства, вообще как нужно с кем смешиваться, с кем нужно спать, стоит или не стоит. На мой взгляд, каждый человек, когда мы его высвобождаем и даем ему свободу выбора, то он в получает возможность для развития. Соответственно, если мы живем в мире интегральном и открытом, даже при сохранении своей культуры, я хочу, чтобы у человека, который хочет, была возможность выбирать, там, не знаю, партнера своей культуры, но человек, который не хочет, чтобы у него была возможность не выбирать партнера из своей культуры, из своего рода, из своей, вот, своей крови. Да, вот тут я с собой полностью согласен. То есть изначально человек должен осознать, кто он в этом мире, для чего, с какой целью, какая у него цель жизни, не просто цель маленькая, а цель жизни, да, и куда он должен прийти. И он должен взять за основу культуру, которая свойственна его генетике, а так или я иначе... Я бы сказал, что он не должен ничего, потому что есть иллюзия ума. Ладно, давай так, слово «должен» уберем, но тогда мы тогда должны отталкиваться опять же от другого. Наверное, мы понимаем, что если корову заставить жить в воде, как рыбу, то она там погибнет. А если рыбу вытащить на берег и заставить ее жить как корова, она тоже погибнет. То есть генетически каждому виду, живущему здесь на Земле, в том числе и человеческому, присуща определенная форма бытия, размышлений. Ну, если не учитывать эволюцию, которая, согласно Чарльзу Дарвину или нет, все равно на определенном уровне происходит. То есть, да, она, конечно, происходит. И она подчиняется. Даже рыба может научиться жить в воде. Да, если по Дарвину, то да. Если не по Дарвину, то несколько по-другому. Ну хорошо, мы сейчас это в сторону. Просто я говорю про то, что каждому существующему на сегодняшний день виду свойственно своя. Человек это один вид. Это человек есть вид, есть подвид. Хорошо, каждому подвиду человеческому. У человека нет подвидов. Человек есть. Почему? Без подвидов. Ну хорошо, генетически отличаются люди так или иначе. Ну, вы, наверное, видели этот нашумевший ролик, да, про то, что каждый человек содержит в себе генетически, при тесте его ДНК, да, при генетическом тесте, в каждом человеке, который считает себя чистокровным, оказываются корни со всего мира. Ну, не со всего мира, там указывается конкретно. Я этот ролик видел и обратил внимание, да, что там не со всего мира, а там, где у него, например, если мы берем страну из Южной Америки, то человек, себя называющий кубинцем, вдруг удивляется, что у него есть европейские корни. Но нет, неудивительно, потому что очень много португальцев и испанцев в Южную Америку приплывали. Мы не можем заставить человека или вообще не можем ему рекомендовать отталкиваться от своей культуры, потому что что, во-первых, мы можем считать своей рас, и, во-вторых, что в его истории души записано как его культура. Я с тобой согласен, я же тебе сказал, что не будем заставлять. Слово «заставлять» вообще не совсем правильно в данном случае. А здесь, хотя, если разобраться, слово «заставлять», это можно там понять, что оно означает на самом деле, а не то, как сейчас применяют его. Так вот, если мы говорим о том, что человеку сначала необходимо понять, кто он в этой жизни, для чего он в этой жизни? То есть рыба он все-таки или корова, да? Белка он или стриж? Вот. Можно много мультиков посмотреть про то, как глупый мышонок хотел стать кем угодно, да, кроме как мышонком, или как маленький ослик хотел стать кем угодно, кроме как осликом. Да? Вот. Что из этого выходило? То есть если генетически человек свойственно вот это, свойственно, мы тогда не можем ему навязывать какой-то другой вид жизнедеятельности. Он просто не сможет себя с точки зрения божественности проявить. И тогда мы будем идти уже против божественного замысла, мы будем насаждать какую-то мультикультурность, в которой он себя не проявит, и еще и может себя и уничтожить. Я к тому, что если люди разные, если есть определенные рода, им генетически свойственно, например, жить вот в этой среде с такой-то температурой или с такими перепадами температуры, есть вот такую-то пищу, дышать вот таким-то воздухом, на такой высоте или на такой-то низоте и так далее. Поэтому... Это то, о чем мы говорили. Навязывание одного, так другого страшно. Вот, то есть человеку необходимо для начала понять свои генетические особенности, для чего он здесь предназначен, для чего он сюда послан, эту землю, для чего он очередное воплощение, если уж мы про воплощение говорили, здесь проходит. И вот после этого тогда, когда он все осознает, он уже, естественно, вправе, вот это слово здесь подходит, выбрать себе, идти ему тем путем, которым шли его родичи, его предки, а может быть, он захочет идти другим путем, но это должно быть, опять же, отталкиваясь от нашей сегодняшней темы, в рамках осознанности и культуры. Вот теперь давай мы подойдем, может быть, к слову «культура», потому что про осознанность мы много проговорили, про культуру. А мне тут так вопросы нравятся, или мы попозже будем на вопросы отвечать? Ну, вот сейчас мы давай с тобой тему разберем, и уже вопросы ответим. Хорошо. Теперь про культуру. Что такое есть культура? Так, вот если мы говорим о том, что существует определенная большее сознание, совместное знание, то есть определенная структура мыслящая за пределами человека, то есть которая включает человека, но чуть больше ее, то надо понимать, что, ну, это то, что, допустим, в метафизике называется эгрегоры, да, определенные мысли формы, которые, определенное сознание, которое объединяет, например, род, да, то, конечно же, у него есть свои характеристики, свои особенности. И культура, конечно, это не только то, что мы вот видим как там традицию или обычаи, или там вышивку на полотенце, или способ поведения. Но культура – это еще и организующий принцип, который приобретает человек, рождающийся в конкретной культуре, на подсознании. То есть он эту культуру внутри себя не учится даже вот у других, а он ее внутри себя открывает, потому что он как бы рожден вот в этой энергии, в этом сознании. Да? Он ее внутри себя как бы черпает. И культура – это действительно те, с одной стороны, рамки, которые человек приобретает, но, с другой стороны, те поддерживающие структуры, которые дают ему возможность эффективно функционировать. И здесь, ну, как всегда, в перегибах кроется дьявол, а где-то в балансе кроется очень что-то хорошее. Поэтому, когда мы говорим об осознанности культуры, то здесь, если наша тема сформулирована именно так, то мне кажется, что надо просто, вот как мы сегодня хорошо выяснили о том, что мы не должны не заставлять ни на то, ни на другое, и мы должны быть внимательны, вообще понять, кто он есть, кто такой человек. Да, кто он есть вот в этом месте, в котором он родился, кто он такой и для чего он вообще в этот мир пришел. То здесь надо понимать, что этот процесс, он всегда... человек, на самом деле, всегда это имеет внутри себя, да, и он всегда, он уже в этом рожден, он уже в этом существует, и он, в нем вот эти все программы уже представлены, где-то на уровне бессознательного, глубинные программы подсознания в нем уже работают. И они проявляются как вот определенная культура человека, народа, общности, страны, мира, цивилизации или Млечного Пути в целом. Это те планы, которые нас объединяют. Поэтому осознанность и культура предполагается в нашем беседе таким образом, что человек может, открывая себя глубинному смыслу, соединяться с большими пластами коллективного опыта и коллективной мудрости, соответственно, использовать их как поддержку в своей жизни, использовать их как ресурс в своей жизни, использовать их как защиту в своей жизни, и это даст и использовать их как смысл в своей жизни для того, чтобы его жизнь была направлена, нацелена, осмыслена и так далее. Ну вот как-то так. Опять же, если тебе интересно, давай-то рассмотрим как-то более древнюю, да, нашим понятием. По-русски говорим, русские слова. Но слово «культ», оно что-то так означает для тебя? Что оно означает, культ? Ну, вполне, вполне вероятно, что то, что для всех наших слушателей означает. Культ, ну, – определенный процесс служения чему-то. Служение, да? Хорошо. Хорошо. Дальше. Ура, к примеру, да? Культ, ура, культура. Если так разбирать по слогам. Служение радости? Ну, а нет, вот слово «ра», как бы сочетание, оно в древности имело, это не бог египетский ни в коей мере, потому что это уже искаженное. «Ра» – это вообще-то, сейчас уже для многих секрет, это некая первичная божественная сияющая мудрость. Да, определенный свет, да. То есть, если мы упрощаем до Бога, ну да, тогда мы входим в Египет. Ну, там Ра Бог, да, и все, этим все ограничивается. А если мы говорим про божественную первичную сияющую мудрость, то в этом случае тогда вот это является Ра. Получается, культ у Ра – это то, что непосредственно мы находимся в служении, а лучше сказать, в жизни, да, рядом с этим божественным, с божественной мудростью. Вот это культура. И если мы говорим без культуры, то в этом случае тогда, опять же, следуя нашим понятиям славянским и русским, это уход от божественного и мудрости и придумки какие-то свои. Вот, например, там часто мы слышим там мультикультурность или бескультурье, или что-то еще, или культура, ну, например, там поедание кого-либо, там, культура этих, как они называются, которые едят живых людей, каннибалистов, о, культура каннибализма. Ну, может ли такое быть? Вот, поэтому, ну, здесь... Мы, если говорить так, то мультикультурность вполне себе неплохое слово, да, потому что она предполагает, что... В общем, да, если она идет от божественного, то тогда конечно, да, я с тобой конечно. Согласен, потому что все люди так или иначе всегда говорят о какой-то божественности, да, но при этом многие... Вот просто мы, во-первых, что мы, о чем мы говорим? Вот сияние и первичный свет божественного разума, да, вот это вот то самое Ра, то надо понимать, что, конечно же, он где-то существует, абстрактный и непроявленный, и вполне себе такой самодостаточный. Но при всем при этом с каждым уровнем падения в плотность, да, нашего мира, он становится все более и более субъективным, субъективным, субъективным и субъективным. Поэтому на каком-то уровне культура всего чего угодно может существовать, потому что у каждого человека свой бог, и он вполне себе наделен властью и работает. Да? И у каждого человека своя мудрость, свое сияние и свой ресурс. Вопрос, опять же, человеческой эволюции, человеческого смысла жизни в том, чтобы стремиться к более возвышенным и чистым как бы энергиям, вибрациям, что ли, и состоянию сознания, при котором ему открываются новые качества божественности. Поэтому вполне возможно, что есть культура фашизма, да, потому что у них есть свое представление и свой коллективный бог, который богом, конечно, не называется. Но для другого сознания, более возвышенного, это не является культурой. Поэтому все то культура, что для нас является культурой, но для более высокого сознания это будет бескультурье. Но тогда, в общем-то, надо называть вещи своими именами. Все-таки, если это не связано с божественным, а если это придумано людьми, то это культурой уже быть не может. Любой может... бог придуман людьми, потому что бог как отдельная сущность не существует. То есть, Древние евреи верили в бога Иегову, который вполне себе такой мстительный, озлобленный бог. Да? Но когда мы смотрим, например, с позиции христианства, да, которая является следующим этапом развития конкретной культуры, то мы видим, что этот бог является бескультурным богом. Он не культура, это бескультурный бог. Ну, ты сейчас кого-нибудь точно, ты сейчас кого-то оскорбишь точно, потом будут вопросы к тебе. Мы, к сожалению, можем транслировать только свою точку зрения, да, здесь никак иначе. Ну, я тебя понял, да. То есть, опять же, если. То же самое в индуизме, да. Будда не пришел и не сказал, что хотя вполне, наверное, имел право сказать, что все ваши вот эти боги смерти и разрушения не являются богами. Это просто ваши, как бы. Там архетипы, которые в вашей жизни отыгрываются. Но это не бог. Хотя для кого-то они являлись вполне себе конкретными источниками мудрости, света и Ра. Ну, я к чему говорю? Что если, например, какая-то общность людей вдруг решит мрак называть светом и будет всем утверждать, и у них это будет, то мы возвращаемся, помнишь, это волшебный голос Джельсамина, да, когда там собак называли кошкой и так далее. Общность не может назвать. Не, ну в одной определенной стране решили вот так сделать. Я вот сейчас очень хочу это прояснить. Человек всегда стремится к свету. Всегда. Но на определенном уровне костного сознания, на определенном наличии заблуждений, он черпает свет не из того, что мы с более высокого сознания считаем светом. Поэтому даже самые страшные культуры, которые поклоняются чему-то ужасному с нашей точки зрения, на самом деле не хотят поклоняться ужасному. Они черпают какой-то ресурс, свет и любовь оттуда, что нам кажется страшным. Ну вот, как бы так. Поэтому в любом случае любая культура, так или иначе, основана на Боге. Вопрос, какой это Бог? Да. Но для тех людей, которые разделяют эту культуру, этот бог вполне себе реален. Нет, просто пришло время, я говорю еще раз, называть вещи своими именами. Если кто-то называет, например, мрак светом, то является ли это правдой, является ли это божественной истиной? Я считаю, что нет. А в этом случае он не может так называться. То же самое, как если кто-то, какая-то общность людей придумала себе какие-то представления, которые не являются божественной мудростью, то это культурой. Являться уже не может. Поэтому мы говорим современное понятие культуры, когда то сюда можно вписать вообще что угодно. Надо просто понять, что через 20 лет то, о чем мы сейчас говорим, будет являться бескультурием, мраком, и там не 20, может, через 200. Кто знает? Может быть, что-то из того, что мы говорим, будет являться мраком, бескультурием, а что-то скажет, ух ты, ребята правильно говорили. Я думаю, что если мы, например, педофилию будем называть, есть культура педофилии или культура питья, то в этом случае мы понимаем, что это полный бред, да? Питья интересна, да, вещь, потому что культура питья, конечно же, как культура не является, но вполне логично, что в том же питьи, да, лежит определенный ресурс и ценность для людей, и там-то как раз-таки определенный бог присутствует, просто он криво искажен в их сознании. Да он не искажен, но создан искусственно, получается так. Получается, что, еще раз, если мысль, которую я пытаюсь донести, если мы говорим о первоначальном, божественном, это одно. Если мы говорим о выдуманном кем-то, то это другое. Я всего лишь за то, чтобы вещи называть своими именами. Кошка должна быть кошкой, собака должна быть собакой. Если мы говорим слово «культура», то необходимо понимать тот образ, который изначально в этом слове заложен. Мы же говорим по-русски, да, иностранного слова «культура» не существует. Это русское слово, наше, славянское. Вот, поэтому для меня уже слово «культура» не может ассоциироваться с саморазрушением через вливание себе алкогольного пойла, через педофилию, через другие извращения и так далее, которыми, кстати, многие так называемые европейские культуры уже очень хорошо наполнены. Вот, поэтому для меня слово «культура» – это то, что является божественной первичной мудростью, светом. И вот с этой точки зрения. Если же мы просто говорим о словах культуры, ну тогда, может быть, стоит подобрать уже более правильное слово, чтобы хотя бы людей в сторону не уводить, а сказать, что это не означает слово культура, это означает какие-то принципы сосуществования, какая-то общая тенденция. Ну, придумать какие-то слова, чтобы наше русское светлое слово наконец-то вывести из этой гадости. Вот я к этому всего лишь начал. Ну, это, возможно, имеет смысл для определенного уже такого возвышенного уровня осознания, да? Ну, пора же из гадости-то вылезать, ну, согласись. Разумеется. Хорошо, значит, с культурой разобрались, что есть представление о чем-то, есть культура. И вот, когда мы уже с тобой разобрались с этим всем, давай же теперь переходить к вопросам. Да? Я думаю, давай. Что тебе тут уже побеседовать будет уже интересно не только со мной, но и с нашими радиослушателями. Итак, Виталий из Эстонии, вопрос в эфир. Что в твоем понимании является осознанность и культура, и как ты понимаешь эти термины? Об этом говорили, мы уже об поговорили, этом? Да, это в самом начале, прям 4-я минута эфира была. Дальше от Антона. Вопрос здравия. Насколько отдаляет уход от проблем и острых ситуаций, не решая сего, затормаживает развитие, если сам человек осознает себя как часть окружающего мира? Антон. Так, попробуем сейчас еще раз понять. Так, насколько отдаляет уход от проблем и острых ситуаций, не решая сего, затормаживает развитие, если сам человек осознает себя как часть окружающего мира? Это вопрос такой немножечко из серии вот у меня, ну, то есть, условно, вот у меня есть такая проблема, я вам о ней не скажу, посоветуйте что-нибудь. То есть, надо понимать, уход с чем связан от проблемы и острых ситуаций, не решая сего, с чем он связан. То есть, так или иначе, нельзя сказать, что человек, если человек действительно осознает себя как часть окружающего мира, да, если он действительно осознает себя как часть большей экологии, то этот вопрос вообще возникнуть не может, потому что в данном случае человек обладает достаточной мудростью, чтобы сам на него себе ответить и понять. Поэтому, если, Антон, если вы еще нас слушаете, пожалуйста, вот в какой ситуации, приведите пример, давайте покрутим более конкретно что-нибудь. А давай просто придумай ситуацию. Ага. Например, человек столкнулся с какой-то ситуацией, которая ему не нравится. Ну, кто-то заставляет его что-то делать. Причем человек кажется, что его заставляют это делать, ну, потому что просто заставляют из-за дури своей, да. И он пытается не решить эту ситуацию, идти в сторону. Или, например, человек что-то не доделал, его никто не заставляет, но просто вот на пол дела оставил, телега там без колес стоит, как это в мультике известном детском, да. Вот, и все. Или разные колеса сделал, но так оно и никуда не поехало. И он на пол дела бросил и ушел. Чем это, с твоей точки зрения, грозит человеку в дальнейшем? Человек в таком случае не осознает себя как часть окружающего мира. То есть суть-то в чем? Суть в том, что человек всегда действует внутренне для себя правильно, выгодно и стремится к определенному позитивному исходу. Всегда. Если человек... Но бессознательное человека, его внутренний мир выделяет ему ровно столько энергии, сил, мотивации, внимания и мастерства для того, чтобы делать то, что он внутри считает верным, правильным и нужным. Поэтому в мире, в котором, ну, давай будем честными, да, ну, много все еще людей живут против самих себя, они осознают, кто они, что они, зачем они. А говорить о том, что там человек что-то там бросает на полдела или что-то не доделывает, достаточно как бы, наверное, привычно, потому что если человек занимается не тем, да, если он делает не то и вне себя знает об этом, то неудивительно, что у него нет силы и мотивации для того, чтобы завершать дела или там как бы делать как-то это достаточно качественно. Потому что реальная вот как бы ответственность и целостность и умение доводить дело до конца рождается тогда, когда человек всем своим естеством, да, вовлечен в процесс. И когда он действует из внутренней чистоты, из внутренней целостности. Но это общие слова, мы не знаем. Это вообще такой вопрос, на самом деле, для, ну, для коучинга какой-то, наверное, для консультирования, а не как для все обо всем. В общем, другими словами, если вы не доделываете до конца что-либо, то есть не создаете в целом, то в этом случае вы сами целым не станете. Такой простой совет. Да? Доделывайте все до конца, если уже взялись. А ну, если уже наоборот, вы... сначала да. станьте целостным, да, то есть поймите, что хотите вообще, что хотите-то реально. Ну, так. конечно, да. Тут просто... надо и быть целостным самому, да, чтобы что-то целостное сделать. С другой стороны, если вы на полпути бросаете что-то, если уж отталкиваться от твоей версии, то в случае вы себя разрушаете, вы перестаете быть целостным. Ну, я бы не был так категоричен. Человек себя-то особо и разрушить не может, но... Если он постоянно будет что-то недоделать до конца... Но при этом будет считать себя целостным. А у него нет выбора. Если человек делает то, что он не хочет, он всегда будет недоделывать до конца. То есть у него нет выбора. Вот я понимаю, бывает так, загорелся человек, хочу, пришел, начинает там всем рассказывать, как он все сделает, и потом раз на полпути. Но, что-то мне неинтересно да. больше. Это хорошая тема, у меня есть целая видеолекция про это дело, про чистое намерение и про то, почему человек как бы действует, и как бы загорается и недоделывает до конца. Это все связано с тем, что наше бессознательное устроено определенным образом, оно всегда дает человеку честный результат. То есть, если человек начал и не захотел, значит, он хотел не доделывать. Поэтому все всегда решается через честность, да, через умение спросить себя, чего я реально хотел изначально, чего я сейчас хочу и вообще, чего я хочу от жизни. И обычно оказывается, что ни того, ни другого, ни третьего. Типа, мужик, а что ты хочешь-то? Да не знаю, просто хочу, да? Не знаю. А что, не знаю. Ладно, идем. Если ты хочешь, ничего не получится, невозможно. Идем дальше. Вопрос эфира от Данила. Здравия с ведущим. Александр, как вы видите, осознание человеком культуры предполагает духовное развитие человека? И какое, в скобочках, перечислите общие критерии, если это возможно, может у каждого свое понимание? Благодарю за ответ. Данила. Так, Данила, ситуация в чем? Ситуация в том, что когда человек расширяет рамку, скажем так, собственного эгоизма любым способом, да, через жизнь его обычно, я еще немножечко занимаюсь различными фрактальными системами оценки личности, в том числе и астрологии, да, то, как мы связаны с космосом. И, соответственно, у человека есть определенные предпосылки того, как идет его развитие. Кому-то Вселенная, там, Бог, высшее сознание поручает освободиться от собственного эгоизма через взаимоотношения с другими людьми, кому-то через свою деятельность, а кому-то через осознание своей, например, культуры и своего родства со своим народом, например. Да? Вот любой процесс расширения сознания является процессом духовного развития 100%, потому что чем шире мы смотрим на мир, чем больше мы свободны от собственных мнений, тем больше в нас входит нашего подлинного духа. Чем честнее мы сами с собой, тем больше нам силы дается на то, чтобы жить в согласии с этим духом. Вот ответ такой. Поэтому да, способствует, конечно же. А критерий всегда очень простой. Есть только один критерий – рост внутренней честности. Критерий духовного развития – рост внутренней честности. Вот если нет внутренней честности, нет духовного развития. Если есть внутренняя честность, то вот оно где-то там уже проявляется. Очень хороший посыл. Внутренняя честность обязательно должна присутствовать. Не пытайтесь обмануть себя самого. Не получится. Будет плохо потом. Так, идем дальше. Вопрос эфира от Вингтора. Здравия и Бога успеха в помощи, тебе, Александр. Так как по тема передачи о культурной общности народов, мой вопрос, как жителям Мещеры, таков. Нам со школьных лет твердят, что Мещера, Меря, Мурома и так далее – это какие-то финно-угрские племена. Но многое из моего личного опыта подсказывает мне, что это все славяне. Александр, прошу тебя высказать свое мнение по данному вопросу. Благодарю. Второй критерий духовного развития. Можно я продолжу и его, соответственно, сюда перейду. Второй критерий духовного развития. Человек понимает, вот и это как раз-таки будет являться ответом на вопрос Вингтора. Да? Второй критерий духовного развития – это то, что человек в какой-то момент обнаруживает источник мудрости, знания и правды внутри себя, иначе невозможно. То есть он обнаруживает Бога внутри себя. Не где-то внешнего Бога, который как раз-таки является вот тем самым Богом, о котором мы с тобой говорили, что он ложный и придуманный, да? А вот того самого истинного Бога он может обнаружить только внутри себя, не на иконах, не на живописях. Он может, конечно, увидеть какие-то отголоски там, но он в первую очередь внутри. Поэтому второй критерий духовного развития – человек начинает полагаться на свою собственную интуицию в важных вопросах и сонастроен со своей внутренней чистотой. Поэтому, если, Виктор, вам кажется, что и вы ощущаете это, и для вас это является интуитивным чистым знанием, что это так, то тогда, если у вас смелость жить в соответствии с этой истиной, и если это так есть, то тогда вы достигли всего того, чего нужно в этом мире, в своей жизни. А если, опять же, сказать свое мнение, то я что-нибудь там промню, да, и это не будет являться ничем полезным для вас. Разумеется. Mm-hmm. Поэтому стараюсь по минимуму высказывать свое мнение. Оно не особо полезно. Хороший ответ, опять же, разберись, кто ты, почувствуй, и тогда ты поймешь, что дальше делать. Угу. В какую сторону тебе грести, да? Угу. Вопрос в эфир от Антона. Как думаешь, насколько должна быть развита ответственность у осознавшего, осмысленного человека? Благодарю. Угу. Слово «ответственность» — это... Я люблю заменять слово «ответственность» на слово «сила». Да? То есть ответственность – это такой второй компонент силы. Просто история про то, что мы на самом деле обладаем, ну, разумеется, многие воспринимают Бога как источника, источника чего? В том числе и творческой силы, да, то есть определенной мощи творческой для создания собственной реальности. Так вот, ответственность без силы существовать не может. Если мы ничего не сотворили, то о какой ответственности можем говорить? Нас, к сожалению, достаточно сильно программируют с самого детства о том, что мы должны нести ответственность за что-то. Хотя выбора для, и пространства для проявления собственной силы общество нам особо не предоставляет. Поэтому я бы посоветовал бы, если это можно, сначала сосредоточиться на том, от чего я хочу, и вообще могу ли я себе позволить это проявить в этом мире, могу ли я востребовать собственную силу и проявить ее в мир. И вопрос ответственности тогда решится сам собой, потому что вы таким образом будете встречать ваши собственные творения, и процесс обретения ответственной мудрости внутри вас, он только ускорится. А рассуждать об ответственности в отрыве от творящего человека невозможно. Невозможно говорить об ответственности ребенка, об ответственности ученика в школе, об ответственности винтика системы, потому что у него нет никакой ответственности. Потому что у него нет никакой свободы, творческой силы. По крайней мере, он ее не востребует. И это сейчас, Антон, не про вас, я в целом говорю. То есть вопрос в том, что ответственность очень быстро решается, когда человек активирует свою творческую силу, потому что он сразу же видит результат и сразу же может его оценить. И ответственность ее даже не надо развивать, она просто приходит в твою жизнь и живет с тобой, и все в порядке. Это как ребенок. Вот ты породил ребенка, и он живет рядом с тобой, и вот твоя ответственность. Вот твоя ответственность. Mm-hmm. Она развивать ее или не развивать, это как ее можно вообще развить? Mm-hmm. Антон сразу реплику в чате mm-hmm. запустил. А за свои действия ты не несешь ничего? Я вижу их результаты, я вижу их плоды, и, соответственно, это то, что я несу, разумеется. Но у меня нету мысли о том, что... У меня нету в начале какого-то страха и опасения перед тем, как проявить себя. Потому что, если ты действуешь из силы, и это уравновешено, из творческой силы, и это уравновешено внутренней честностью, какой-то чистотой, то тогда тебе нечего бояться. Тогда тебе нечего бояться. Я просто люблю все эти разговоры об ответственности, но я не совсем их до конца улавливаю, потому что это концепция, которая создана для манипуляции общественным сознанием, не только и всего. Так подожди, Александр, здесь тогда получается опять подмена понятий. Слово «ответственность» не несет никакого страха или запугивания изначально. Конечно, конечно. Это идет от слова «ответ». То есть, когда тебе говорят «привет», ты говоришь «ответ». То есть, тебя приветствуют, тебе говорят «здравствуй», ты говоришь «здравствуйте», ты отвечаешь. То есть, тебя приветствовали, ты отвечаешь. Никакого страха здесь нет. Речь идет о том, что мир всегда ответ нам дает. Да, поэтому как можно нести или не нести ответственность, если мир тебе всегда этот ответ дает? Как ее можно развивать, если мир тебе всегда дает ответ? Сейчас продолжу. Так вот, просто изначально, ты когда сказал нам про страхи, да, вот так изначально слово «ответственность» не несет никакого страха под себе. Это то, что человек понимает, как ты сказал, я слежу за тем, что происходит, да, по сути, это и есть часть ответственности. Первично ты осознаешь, что делаешь, а потом ты справляешь, то есть ты даешь ответ тому, что произошло, корректируешь. То есть сделал это, получил в ответ это, и ты также продолжаешь отвечать. То есть пинг-понг туда-сюда, туда-сюда, вот, и ты корректируешь. У меня немножко другая позиция. Ну вот если мы здесь делимся каким-то индивидуальным... Да, конечно, делись. У меня позиция несколько иная. Вообще то, что мне мир возвращает, да, это частично характеризует меня, частично характеризует мир. Поэтому мне интереснее не ждать, чем мне мир вернет по этому поводу, а мне интересно быть просто честным с самим собой. Поэтому если что-то для меня честно и ощущается как чистое, как экологичное, как там, правильное, как согласовано с моим внутренним богом, то тогда я не буду ждать пинг-понга или ответа от мира и вообще не буду на эту тему думать как-то специально и озадачиваться на эту тему, потому что нет, здесь не, в этом нет смысла, и поэтому слово «ответственность» здесь в целом передо мной не встает как таковое. Угу. Ну ладно, хорошо. Угу. Тогда мы переходим к слову не «ответственность», а «ответственность». Угу. То есть когда человек ведает, что делает. Не ждет ответа, а ведает. Вот тогда слово «ответственность» здесь подходит больше, а не «ответственность». Чудно. Конечно, чудно. Хорошо, разобрались с этим вопросом, идем дальше. Так, с Антоном или с репликой тоже разобрались. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. «Каждый раз слушаю радио и удивляюсь, насколько мы трое разные, ведущий, гость и я. Александр, в начале программы ты использовал термин «бессмертие». Дай, пожалуйста, определение и проведи примеры. И еще вопрос. Зачем силы Вселенной рождают сознание, которое будет изнасиловано и распилено бензопилой на части маньяком, представляющим себе, что это игра?» Ну, мне есть два типа восприятия. Есть, когда я получаю какой-то вопрос, то всегда есть вилка, как среагировать. Можно среагировать на тему вопроса, а можно задать вопрос, а кто вообще задает этот вопрос? Мне было бы очень интересно познакомиться с этим человеком, потому что... объясню сейчас почему. Во-первых, потому что какое сознание могло породить и какое мироощущение могло породить предпосылку о том, что силы Вселенной сознание рожают, что о том, что оно будет изнасиловано, и то, что маньяк кого-то пилит бензопилой, представляя себе, что это игра. То есть о чем разговор? Если можно как-то это конкретизировать, на мой взгляд, просто все предпосылки здесь не являются истинными, поэтому я бы, наверное, не знаю, как ответить. Что касается первой части, бессмертия, да, то... Алексей, ты не помнишь, когда я употребил это слово, в каком контексте? Да, видимо, проскочило как-то, вот он за него и зацепился. Да. Вообще, Владимир, да. Сразу скажу, с Владимиром многие хотят познакомиться, потому что он вопросы задает очень интересные часто. Да. Нет, я абсолютно понимаю, как бы примерно ощущаю даже какое-то намерение вопроса, но я просто глубоко не согласен внутренне с тем, что во-первых, то значение, в котором здесь употреблено слово «игра», во-вторых, то, что человека можно назвать маньяком или как-то еще, тем, что такой сценарий как бы проявляется как, ну вот где-то, да, где-то есть играющий маньяк, который кого-то пилит. Потому что всегда за этим стоит куда более глубокая система, куда более мудрая система, куда более какая-то возвышенная история про обретение силы, про самопознание, которое иногда выражается грязно, иногда выражается чисто в этом мире. Но с моей позиции у Вселенной всегда намерения чистые. И сознание рождается всегда с чистыми намерениями. А что мы тут сделаем на низких вибрациях? Это наша ответственность, если можно так сказать. Что касается бессмертия. Бессмертие – это естественное состояние. Смерть – это вещь достаточно иллюзорная, и поэтому давать пример бессмертия, я думаю, что мы здесь все три самые разные люди являемся типичными примерами бессмертия. Потому что смерть так или иначе завязана на концепцию времени, а время, как понятное дело, есть только в трехмерной реальности. В то время как физики насчитывают до 11 измерений пространства времени. Поэтому такие вот размышления на эту тему. Если взять, опять же, какую-то там цитату из древних каких-то славянских или русских письмен, то там мы обнаружим такое интересное заявление. «Смерть наблюдаете вы в окружении, а для себя вы ее не найдете». Угу. Очень интересное заявление, которому многие тысячи, десятки тысяч лет. Так что, да? В общем-то, да. Ты сказал, что такое бессмертие, я думаю, удовлетворил если так можно сказать, внимание, которое было в этом вопросу посвящено от Владимира Змитича. Идем дальше. От Олега из Иркутска вопрос. А тут еще дальше вот был. Да, все верно, да, Олег из Иркутска. Да, из Иркутска. Здравия. Следующий вопрос Владимир Измытищ ответил, и мне он очень понравился. Хорошо, дойдем. Так, Александр, здравия. Где, по твоему мнению, та здравая грань между понятиями уживания с кем-либо, при этом сохраняя свою самобытность, и приспособлением, подстраиванием, прогибанием под кого-либо, общность, народ, точку зрения, культуру, моду, образ жизни и так далее. И чем отличается сознание от подсознания, ум от разума, и что такое интеллект в твоем понимании? Благодарю, Олег из Иркутска. Да, хороший вопрос, такой большой, многоуключающий. Да, здравая грань между понятиями выживания с кем-либо, при этом сохранение своей самобытности, приспосабливания, подстраиванием, прогибанием под кого-либо. Так, во всех ситуациях, где мы обладаем, принимаем решения, исходя из внутренней свободы, там эта грань находится очень просто. Во всех моментах, когда наша свобода определенным образом без нашей воли, забирается, то в таком случае это дисгармоничный процесс. То есть вот компонент свободы, если сюда добавить, а так как мы естественно свободны, в здоровом состоянии каждый человек является свободным, то любое состояние уживания с кем-то, прогибания, создает в человеке болезнь, да, вводит его в состояние нездоровья. Поэтому здравая грань лежит в осознании того, что все сотрудничество может базироваться на свободной воле, на свободном выборе. Если это происходит так, то все здорово, все хорошо, все прекрасно, ну, как любые отношения между людьми. Дальше. Чем отличается сознание от подсознания? Простым языком, сознание – это то, что мы знаем о себе, то, что мы видим в себе, подсознание – то, что мы не знаем и не видим о себе, и то, что проявляется рефлекторно. То есть сознание – это то, что мы видим и можем контролировать, можем направлять, подсознание – это то, что проявляется рефлекторно в ответ на реальность. Ну, это такая более психологичная история и более психологичное деление. Конечно же, не существует какого-то отдельного сознания и подсознания, это все единый процесс человека, дефис Бога и так далее. Ум от разума – слова. Я думаю, что здесь как раз-таки вот мой соведущий может семантически это дело разобрать. И, конечно, приставка «ра» здесь поможет. И что такое интеллект в своем понимании? Интеллект – это набор стратегий когнитивного ума. То есть набор стратегий мышления, которые мы собираем за свою жизнь. Вполне себе такая компьютеризированная вещь. Интеллект, в моем представлении, никак не связан с душой, духовностью и сознанием как таковым. И является лишь инструментом, который это сознание вмещает. Поэтому интеллектуальный человек не значит, что он может... Это не обязательно гарантирует, что он обладает какими-то качествами или характеристиками человека духовного или человека, которому любое качество, которое можем там спроецировать на него, добрый, там, сострадательный или какой-то еще. То есть это не гарантирует. Интеллект – это просто набор стратегий без содержания. Да, согласен с тобой полностью. Бывают интеллектуальные мерзавцы. Угу, конечно. Которые абсолютно бездуховные, бездушевные. Да. Вот. Но при этом то есть интеллект – это компьютер. Да. Да, но знаешь, интеллект прекрасный вообще, вот замечательно. Его бы вот интеллект да в мирных целях вообще бы не было, да. А по поводу, если уж хочешь так тоже разобраться, чтобы я помог, да, вот нашим радиослушателям с точки зрения ум-разум, чем отличается, то здесь очень простое понятие. Есть понятие «разумею», есть понятие «умею». То есть умение – это какой-либо навык, который человек уже приобрел в жизни, утвердил его и применяет. То есть он может, например, крутить гайки и заниматься с другим делом. Ехать в машине, разговаривать, при этом слушать радио, махать руками, и при этом ни в аварию не упадет. Это его умение. Он приобрел это умение, навык. А разумение вот, – это то, что он способен проникнуть в суть вопроса, чтобы потом дальше, вникнув в него, привести в разряд умения. То есть уму скормить, и ум дальше через какие-то практические действия, через моторику, это перейдет в состояние умения. Поэтому здесь приставка «ра», она как раз может также упоминаться, то есть осенение. от божественного, да, что-то такое. Озарение, пришло, да. Озарение, осенение, да, раз вот тебе пришло, то есть раз умение, раз умением, то есть когда через божественный процесс... Иными словами, сотрудничество ума и божественного чего-то. Да, да, когда слияется вместе, и ты начинаешь ситуацию разбираться, и она тебе становится понятна. Вот осенило тебя, все ясно, хорошо. Вот это разумение. Говорят, произошло недоразумение, то есть, ну, недоторкли, недопоняли, бывает. А вот тут, да, разумею, что ты говоришь, отлично, разумею, что ты делаешь, здорово, теперь сам делаю. Это уже переходит в разряд ума. Ну ладно, идем дальше. Видишь, какие интересные вопросы задеваем, да? Разбираем. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Каждый человек наверняка помнит свою первую мысль. Я помню, слушай, как интересно он поставил, да? Помните? Я помню, что был маленьким, вышел ночью во двор, посмотрел в небо, долго смотрел и произнес: «Чё я тут делаю? Как меня занесло сюда? Звезды, заберите меня обратно». По вашей теории родовой нити полинезийцев я пришел со звезд? Сейчас скажу то, как я это воспринимаю, вижу и разумею. Каждый человек, так или иначе, душа каждого человека пришла со звезд. И ну, просто потому что есть такая точка зрения на этот счет, просто потому что это то, что резонирует с каким-то моим внутренним нутром. Почему? По двум причинам. Во-первых, есть достаточное количество у тех культур, которые являются древними на этой планете, в том числе, на самом деле, и у славянской культуры, праславянской культуры, есть определенные намеки на звездное происхождение. Обычно это происхождение обосновывается этими культурами, например, австралийской культурой, полинезийской культурой, указывает на созвездие Плеяд. В славянской культуре это Стожары, если не ошибаюсь, которые становятся со временем священными этих культур. И иногда в воспоминаниях и в текстах упоминается о том, что как раз-таки предки пришли вот оттуда. Да? Поэтому, если мы будем с этой точки зрения судить, то, конечно, мы обладаем все каким-то звездным происхождением, как биологический вид. И есть некоторые косвенные факторы с другой точки зрения, с научной, что у нас наше земное тело, оно не является плодом, окончательным плодом эволюции, и у нас есть некоторые вещи, не особо рассчитанные для жизни на этой планете. Например, варикозное расширение вен у человека как заболевание может проявляться только если его тело создано для другого атмосферного давления, для жизни в другом атмосферном давлении. Ну, как бы мы то ни думали, да, мой ответ здесь такой. Я думаю, что каждый обладает звездным происхождением раз, как душа. И у нас есть эта ностальгия, и у нас есть это интегральное восприятие себя как ребенка космоса. И два, если это ваша внутренняя истина, это резонирует как чистое, то тогда почему бы вам не сделать это вашей правдой и не доверять этому? Ответ такой. Хорошо, хорошо. Я, знаешь, что хочу от себя тоже так добавить, может быть, это будет полезно в дальнейших рассуждениях, немножечко расширить наше представление о тех теориях, существующих происхождения человека на Земле, которые, в принципе, которые, если так очень глубоко с точки зрения древней русской ведической школы разобрать, они друг другу не противоречат, они друг друга дополняют. Конечно. Сейчас объясню, почему. Значит, есть дарвиновская теория, что вот что-то здесь произошло, зародилась жизнь, она развивалась, эволюционировала, появились существа, похожие на человекообразных, и из них в дальнейшем произошел человек. И дальше, когда он стал осознавать себя человеком, он стал этот мир познавать и называть вещи своими именами, то есть придумывать названия, слова и так далее. Сформировались языки, общности и так далее. Боги, в частности, и все остальное. Это дарвиновский вариант, который присутствует иногда в неких религиозных течениях, в частности. Дальше, религиозный, чисто религиозный, который сейчас правильно называть аврамическим. Он говорит о том, что... Концепция творения. Да, некогда кто-то, называемый себя, во второй части особенно, да, если мы берем во второй части уже не в первой части, где боги указываются, когда там и мужчина, и женщина по образу и подобию. Это мы пропускаем. Со второй части сразу начинаем, как это любят цитировать. Так вот, некий кто-то, или Яхве, или Иеховы, или Иегова, он же, да, создал себе некий удел, и там земля была пустынна, некому ее было возделывать, и тогда он из праха земного создал себе человека, которому запретил все, кроме как поедание плодов с древа жизни, но не с древа познания. И вот, типа, было нарушение, потом, значит, естественно, через кого и так далее. Да, да. Все. И дальше вот все пошло. И все произошли от него. Третий вариант, он такой, что, как говорят ученые, да хрен его знает, да, вот так по снароде, да. А четвертый вариант, он как раз тот, то, что называется древневедическим, когда в определенный момент, более 600 тысяч лет назад, эта земля начала колонизироваться нашими предками, которые сопрелетели. А первое посещение было более чем 1,5 миллиарда лет назад. Но тогда еще Земля не была готова для полного проживания. Там был запущен процесс подготовки, эволюционный, кстати, отчасти. Да? Вот. А где-то там, 600, вот в этом диапазоне, от 600 до 800 тысяч лет, ну, сюда стали прилетать здесь наши предки. Здесь я, Алексей, абсолютно не противоречу, потому что все три теории уживаются. Да-да-да, вот я про то и сказал, что они уже... Я не сказал, что ты противоречишь, сказал, что они друг другу не противоречат. Почему? Да? Потому что и когда сюда... Ну, понятно, что кому-то это непонятно. И тело было подготовлено. Да, и так далее. Да. Вот, я немножко про другое сейчас просто закончу. Что, опять же, если мы отталкиваемся от вавилонских или шумерских писаний, или... шумерских писаний или более древних, которые немножко не связаны с ведическими, то там говорится о том, что Адам, то есть созданный из праха земного, был создан богами для того, чтобы здесь что-либо делать. То есть боги все-таки здесь присутствовали. А если мы понимаем, кого называли древними богами, то достаточно обратиться в индийский эпос и в американский, южноамериканские эпосы. И там понятно, кого они называли. Это светлокожие, высокие люди с бородами, цвета льна, у которых волосы, синеглазые и так далее. Вот, поэтому стало понятно, что был у нас и прилет сюда космический, где наши предки обосновались, и указывается конкретное место, и когда это все было. Были и те существа, которые как боги здесь кого-то создавали для того, чтобы здесь что-то делать. А были именно пробирочные такие, вот как типа Адама там создали в пробирке, ну и все нормально, он продолжает. То есть все эти ветви существуют, и они друг другу не противоречат. И все эти теории тоже существуют, и друг другу не противоречат. Вопрос просто, какая вам ближе и кому вы себя относите. Вот и все. Здесь можно я еще добавлю, да, про некоторые акценты, которые очень часто у людей есть, вот именно в восприятии, например, теории поля контакта. Во-первых, мне ближе восприятие того, что... Во-первых, да, есть среди вот такой метафизической, эзотерической мифологии представление о том, что человек был создан как раб для добывания там золота, какими-то рептилоидами и прочая вот история. Конечно же, это такое невежественное восприятие процесса, и вполне логично, что здесь нужно учитывать состояние сознания тех людей, которые, соответственно, были вот заселены, да, которыми были заселены, которые воспринимали этих богов. Потому что для низкого сознания любой тот, кто превышает силой тебя, он король, а ты его раб, и ты должен бояться и так далее. Поэтому не всегда те писания, где выставляют, скажем так, наших звездных предков какими-то агрессивными захватчиками, могут соответствовать действительности. Это раз. И два, не всегда то, что говорится там о пробирках, тоже может быть соответствовать действительности, потому что вполне вероятно, что процесс осеменения и заселения Земли велся естественным путем через классический путь взаимоотношений или каких-то энергетических, скажем так, слияний между уже подготовленным эволюционно человеческим существом, да, который здесь существовал, и более высокой цивилизацией. Поэтому здесь вот как бы мне хочется везде добавлять акцент любви, уместности и определенной благожелательности во всей истории творения. Потому что человек, разумеется, все судит с позиции страха, это для него естественно. Мне кажется, что там чуть-чуть было больше любви в этом процессе, потому что те же древние, например, гавайцы, которые ведут свое летоисчисление 40-50 тысяч лет назад, ведут свою историю, то есть они помнят, и у них все это указано. Они говорят, что те люди, которые их заселили, они оставались друзьями, они обучали мудрости, они помогали жить, и они не были захватчиками там, или рабовладельцами. То есть вот этот акцент, ну, почему-то, возможно, кому-то срезонирует, мне захотелось добавить. Благодарю за добавление. Надо учесть, что не только гавайцы, но и те люди, которые относятся к к нашей разновидности да. человека, да. они тоже помнят, что у нас было множество календарей, там и 120 тысяч лет, и 600 тысяч лет, и много-много да. другого. Да. Так что кое-кому, даже гавайцам далековато. Ну ладно, я хотел уточнить. Ты ага. не первый раз употребляешь слово «любовь». А что ты имеешь в виду под этим словом? Что это за образ такой? Что это за понятие? Ну, мастера говорили, что Бог есть любовь. Любовь – это принцип, который лежит за пределами того, чего можем о нем считать. То есть любовь в человеческом организме, например, да, как мы обычно считаем, да, любовь – это состояние его подлинного существования, да, когда есть жизненность, когда есть радость, когда есть вот здоровье и гармония в чистом виде. Если это, ну, как бы любовь ощущается в теле. Если любовь ощущается в математике или физике, мы видим равновесие, мы видим баланс, мы видим гармонию. Если мы посмотрим на Солнечную систему, где все константы, массы, всевозможные физические тонкие настройки, атрибуты так синхронизированы, чтобы Вселенная и наша Солнечная система держались в равновесии внутри себя, то это любовь в чистом виде, только выраженная в физике. То есть, в некотором смысле, любовь – это константа, принцип гармонии, который лежит за пределами всего существующего, и это принцип, поощряющий жизнь, то есть это определенный благожелательный принцип. Поэтому все то, что противно принципу любви, ну, например, подчинение, унижение, все то, что оно рано или поздно вырождается, оно уничтожает само себя. Поэтому если бы Вселенная не была бы основана на принципе, поощряющем жизнь, то ее бы просто бы не было. И это как бы не нужно даже доказывать, это то, что человек может ощутить в сердце самого себя, если представить, что вот как бы какой принцип вообще внутри него является самым главным. И окажется, что это определенная благожелательность, потому что без нее человек просто не смог бы существовать. Mm-hmm. Вот такой ответ, очень скомканный, потому что можно много об этом говорить. Да, такое понятие широкое, но если мы вернемся опять же к русским нашим представлениям, то любовь это так можно перевести, как люди богов ведают. Да? Да, то есть, точно. Если ведать слово это мудрость, то получается, знаешь ли ты божественную мудрость, воспринимаешь ли этот мир, какой он есть, принимаешь ли, как он есть, созданный богами, или ты ему противодействуешь, то есть являешься богоборцем, являешься таким революционером, который все хочет переделать, только подчиняясь своему эго, своему представлению. Вот это вот понимание любви и нелюбви. Поэтому вот как-то здесь так. Здесь тоже никакого противоречия нет. Да. Идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Один из вариантов этимологии слова «игра», где «иго» – это правило, порядок, и «ра» – это свет, и то есть игра – это правило света или, другими словами, тот жизненный алгоритм, вибрация, которая настраивает людей на созидание и творчество во всех проявлениях человеческого бытия, в мире яви. Дьявол, где ди – это бог-жрец, а вол – это бык, то есть это один из образов бога Виллиса, бога, хорошо, так развернул, да, бога мира Нави. Не кажется ли тебе, что люди разделяют разное понимание, людей разделяют разное понимание и толкование одних и тех же понятий, слов, явлений, и так как нет общей, изначальной для всех образовательной системы познавания мира, мировоззрения и мировосприятия. И как ты видишь безболезненное объединение всех, условно скажем, белых народов под одну ведическую систему и один язык, как и было в древние времена, согласно многим писаниям, чтобы впредь избавить расу от этой семантики и разности определений. Ну, а дальше там идет к тебе пожелание, я его читать уже не буду, это лично тебе. Угу. Так, ну вот такой, в общем-то, достаточно развернутый вопрос. Угу. Так, Олег из Иркутска. Ситуация следующая. Я сейчас скажу, как я думаю, и, возможно, это понравится, возможно, это не понравится. Что делать? Но прими с любовью, да? Но прими с любовью. Вот мы здесь все, да, можем смотреть на себя двояко. Смотреть с позиции таких вот ностальгирующих старичков, которые говорят, а вот раньше там все жили, хорошо так было, а вот молодежь что делает, что творит, как бы их заставить жить как раньше. Да? Либо с позиции того, что мы все-таки являемся как бы частицами Бога, которые находятся на передовом крае реальности, и мы творим новое. И новое не всегда является точной калькой со старого. И вообще задача-то как раз-таки и творение не в том, чтобы копировать, да, то, что было раньше, а создавать новые варианты. Поэтому если мы говорим о том, что весь мир должен объединиться под каким-то ведическим мировоззрением, конечно же, такого никогда не будет. Вот, я разочарую, никогда такого не будет. И можно это принять, можно не принять, но никакая старая древняя система верования никогда по всему миру опять не расплодится. Потому что человеческое сознание растет. И рост человеческого сознания выражается еще и в том, что мы идем к такой системе верования и знания, которая раньше не была возможна просто в силу того, что человек не обладал таким уровнем осознанности. И есть существенный водораздел между сознанием древнего, который вообще породил вот весь мир вот, и весь тот ад, в котором мы живем, от сознания, к которому у нас есть шанс прийти. Это сознание, центрированное на внешнее, ориентированное на внешнее, или это сознание, центрированное вовнутрь человека? Вот если мы говорим о каких-то концепциях, о семантике, об едином языке, то мы говорим, а давайте мы всем скажем, как оно должно вот быть. Вот все, чтобы верили в одно, думали одно и знали одно. И это тоже вот там, где дьявол кроется, или Велес, или, и так далее. Если мы идем к тому, чтобы... И такого никогда не будет, потому что у человека всегда есть творческий запрос на разнообразие, на свободу, на сделать по-своему. Это не только эго, это еще вот это отступление от общего, выход из строя. Это абсолютно естественно для неповторимого Бога, которым является каждый человек. Поэтому нам имеет смысл думать не о том, как бы всем научить и создать единое поле и объединить всех людей под единой верой, а нам бы неплохо было бы думать о том, как сделать так, хотя так даже делать не надо, а как было бы здорово, если бы каждый человек мог найти вот этот разум, то есть соединенный с Богом, внутри самого себя, и не единое какое-то универсальное творение, которое ему поручили делать, он будет делать в согласии с этим разумом, а выразить свою неповторимую основу, которой нет ни у одного другого человека на этой планете и никогда не было, и создать что-то такое новое, которое никогда не было до этого, возможно, язык, культуру, письменность и семантику. И не обязательно это должно быть для всех понятно и для всех удобоваримо, и не обязательно должно быть соответствовать каким-то ведическим канонам. Вопрос просто про то, что если человек может быть центрирован на Бога внутри себя и обладает вот этим разумом, то тогда становится не нужна никакая внешняя мораль и никакая внешняя культура. Она не то, что не нужна, она становится необязательной, потому что нравственность, мораль и культура начинает течь внутри человека. Ответ вот такой, немножечко эмоциональный, потому что так вот поток пришел. Да потому что вот. Скажи мне, пожалуйста, кого можно считать более развитым и с точки зрения понимания мира? К примеру, папуасом, который бегает с копьем за поросенком, или там убивает себе подобного, или людей, которые летают в космос? Я полагаю, что ни того, ни другого, потому что... Интеллектуально более развитым для начала. Интеллектуально понятно, да. Мы здесь это вопрос, ответ очевиден, потому что интеллект это просто набор стратегий. Ясно, с одной стороны. С другой стороны, даже нет, потому что у Пуфуаса тоже есть свои вполне себе стратегии, которые объясняют его выживание и гарантируют ему выживание. Поэтому здесь тоже можно поспорить. Возможно, что Пуфуас умеет различать 40 видов листьев лианы и 15 способов сушения. Хорошо, кто о мире знает больше? Тот, кто уже летает в космосе, или папуас, который смотрит на звезды? Мы не знаем, потому что космонавт, который смотрит в космосе, он, отрываясь от геомагнитной сферы Земли, он может видеть видение и сны, и у многих космонавтов такое было, которое дает очень интегральное вполне себе представление о реальности. В то же время папуас может обладать такой близостью и связанностью с Землей и такой любовью, и такой как бы личностным отношением к Земле, что тоже это будет давать ему связанность и духовность. Хорошо. Если вдруг папуаса того же, который только что сидел, смотрел на звезды, мы превращаем в космонавта, он проходит курс подготовки и отправляем, он с точки зрения знания обогащается? Его объем знаний увеличивается? Знаний, конечно. Так, он расширяет свой кругозор? Тут он знал только про Землю, а тут он знает еще про Землю с точки зрения вида сверху, про космические элементы, которые вокруг летают и так далее. Да, да. Но духовность его может не вырасти. Да, естественно, что духовность может остаться на том же уровне. Но теперь следующий вопрос. Значит, мы разобрались, что один из показателей общего количества знаний и представлений о мире, то есть ведовства, скажем так, он еще отталкивается от тех технических возможностей, которые присутствуют у человека. К чему я это сказал? Что если мы берем, например, библейский вариант появление человека, то в этом случае человек, вот как он был рожден, ему было все запрещено, и он познавал мир через страсти и боль, которые ему обещал Господь. Да? Если же мы берем другой противоположный вариант, что мы потомки богов, которые сюда прибыли на Землю, значит, если они прибыли, у них были космические корабли, и они прилетели не с соседней планетки, а они прилетели откуда-то издалека. То есть космические корабли были выше уровня того, который мы сейчас имеем. И да, и это говорит о том, что мы сейчас или рассматриваем в целом, что были разные ветви происхождения людей, или упираемся только в одну. Вот я в последнее время чаще всего слышу только одну, хотя поговорили о том, что да, наши предки прилетели отсюда, но все равно возвращаемся к тому, что все равно библейский вариант все берут за основу. Так вот. Я не беру, я просто абсолютно про него не упоминаю в этом. Ну, я не сказал, что это ты, я просто говорю, я часто слышу это. Я не тебя конкретно имею в виду в данном случае, я просто как бы для рассуждения. Так вот, если мы рассматриваем то, что предки одного из вида или подвида людей сюда прибыли с других планет, они были более высокоразвиты, и если даже учесть то, что они сумели создать высокоинтеллектуальных существ, которым и совесть, некоторым доступна и понятие любовь, некоторым доступна, это означает, что у них как минимум это все было. То есть они были не только технически развиты, но и с точки зрения совести и любви у них было все хорошо. Иначе подобное ты себе не создашь. Абсолютно. Вот. Это говорит о том, что они сумели создать такое, что вот даже с точки зрения библейщины, да, если так, то извините за такое расхожее слово. Так вот, мы, значит, должны рассматривать, что существует не только эволюционный вариант развития человека, но и разрушительный, когда предки одного из подвидов человека были высокоразвиты, но потом каким-то образом их откинули на уровень обезьян с топорами, и которые сейчас потихонечку пытаются достичь хоть какого-то уровня технологической развитости. Естественно, что ползя по этим лианам развития, эволюции, к тому уровню, который когда-то у них был, то есть вспоминая тот уровень, не до конца удается быть в ладу со своей совестью, не в ладу с природой и так далее. То есть я к чему это все такую длинную тираду произносил? Что я предлагаю рассматривать не только дарвиновский или библейский вариант развития человека, но и вариант, когда была деэволюция по каким-либо причинам. И тогда что-то было намного лучше. И вот сейчас мы пытаемся вернуться туда, во что-то лучше. И если все-таки мы возьмем за основу те древние знания и умения, которыми обладали наши пращуры древности, то в этом случае, может быть, как раз здесь и есть один из вариантов выхода из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Это означает, что а почему бы нам не взять точку направленности именно вот то, что было, и уже учитывая современные реалии, применив то, что было, достичь того уровня совершенства, которое нам поможет стать цельными. Я с самых первых строк я начал понимать твои намерения. То есть я абсолютно согласен с тем, что, конечно же, когда-то мы были как души, и когда-то как цивилизация мы были выше уровня, чем сейчас. И в уровне осознанности, и совестливости, и, возможно, технологии тоже. Тем не менее, я глубоко убежден, что это, опять же, ну вот моя истина, мое представление о том, что не бывает двух одинаковых исторических этапов раз, и все-таки, если какие-то наши предки прилетели и создали здесь поселение, да, и мы живем как наследники этого, то их двигало какое-то эволюционное намерение, то есть намерение привнести развитие, привнести сознание, возможно, в нашу частичку Вселенной. Там уже есть много, к этому можно накрутить. Соответственно, вот копировать и привносить то, что было раньше, бездумно, является, конечно же, не самым корректным способом, потому что наша как раз-таки здесь задача, возможно, что создать что-то новое, создать что-то уникальное. При этом, если копирование, если процесс повторения и возврата к мудрости древних проходит через внутреннюю чистоту, тогда я здесь ни в коем случае не буду говорить об этом против. Да? Но тем не менее, когда мне на слух попадается, давайте мы объединим все народы, ну, сейчас я не к конкретному вопросу, это достаточно расхожая вещь в массовой культуре, а давайте мы объединим все народы под там, нашей ведической, нашей буддийской, нашей там, какой-нибудь другой философией, потому что она самая исконная и самая-самая древняя из всех древних, и поэтому самая мудрая, то в этом есть немножечко дьявола, на мой взгляд. И мне хочется просто поставить акцент именно на внутреннюю мудрость, на внутреннюю чистоту каждого человека. Мы здесь все-таки каждый раз воплощаемся уникальными, новыми и не такими, как были раньше. Я с тобой согласен, поэтому я ключевые запустил два слова. Да, вот ты абсолютно верно сказал, конечно. Что надо учитывать современные реалии, и не просто тупо копировать, что было когда-то. Ну, невозможно сейчас ту, даже если учесть, что там была мудрость величайшая, вот эту вот величайшую мудрость засунуть в то убогое, что у нас сейчас есть. Да? Ну, опять же, условно, убогое под современным понятием. А конечно, с точки зрения духовности, мы идем к тем же самым принципам, которые были в древнеславянском мире, в Лемурии, где угодно. То есть мы идем к состраданию, к миру, к уважению, к духовному содержанию внутри. Ну вот, конечно. Да-да-да, надо учитывать просто современные реалии, то, насколько деградировал или, наоборот, развитой является человек, деградированный или развитой, и уже под него подстроиться, дав возможность ему развиться на новом этапе с учетом современности и чего-то древнего. Вот в этом случае возможно. Если сейчас мы возьмем палки и всех будем загонять в светлое будущее на основе ведической или какой-то другой мировоззренческой культуры. Коммунистической. Вот, да, коммунистической, капиталистической, ФР там, и так далее. То в этом случае у нас будет беда. Ну зачем нам из одной беды в другую? Давайте уже... намерение кого-то загонять, оно говорит о том, что с человеком что-то не то. Потому что если человек вообще думает и сильно озадачен проблемами, как бы сделать в мире все хорошо, то ему можно предложить сначала сделать хорошо в своей жизни. Потому что есть такая фраза очень хорошая, когда у Даниила Трофимова, если не ошибаюсь, о том, что когда я смог себя принять, с миром стало все в порядке. Когда я навожу порядок в своем мире, с миром все в порядке. Мне нравится эпизод из «Собачьего сердца» фильма, когда этот Шариков смотрится в зеркало. Да? Так, иногда, мне когда смотрел первый раз, Михаил Ильич, неужели он человеком становится? То есть он задает себе вопрос, а кто я? Так смотрит в зеркало, кто я? Да? Но нет, все равно Шариком остался. Так вот, в первую очередь, перестаньте быть Шариками, научитесь быть человеком, осознайте, полюбите, измените себя, и мир изменится к лучшему вместе с вами. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Змытища. «Слушал я вас и решил написать свое определение знания, сознание и осознание». То есть он нас вместе слушал, и вот у него такое родилось. Итак, как я это понимаю, скорее всего, у каждого человека наступает событие, которое называется смертью. Своего рода это граница. Мне ясно, что через эту границу не пронести ни знания, ни сознания, а вот пронести осознание, вероятно, получится. Вот и вся практическая разница. Остальное – слова. А вы как думаете, что будет безжалостно изъято таможенником при переходе границы? Та-да-да-дам. Отвечай. Ну, я считаю, что это очень как бы хорошая реплика, она интересная, она символизирует и очень много говорит о вас, Владимир, да, потому что опять же, очень много говорит о вас, о вашем богатом внутреннем мире, о вашем образном мышлении и о вашем умении создавать очень интересные метафоры для разъяснения понятий. Наверное, да. Наверное, это именно так. Хотя я бы предположил, что сознание как... Вообще сознание – это физическая история. То есть сознание – это вполне себе физическая энергия. Потому что сознание способно влиять на кванты света, на электроны. Сознание – это определенная физическая сила. Поэтому говорить, что ее нельзя пронести через... Вот если мы возьмем не от семантики слова оттолкнемся, а от, как бы, от того, что проявлено в этом мире. Поэтому, конечно же, при смерти человека сознание сохраняется. Вопрос в том, что она, вероятно, не является обусловленным интеллектом и вот этим умом, да, который есть у человека, и обретает более широкое осознание. В этом плане, да, человек действительно проносит с собой осознание, как расширенное сознание, или нам даже не, скажем так, не проносит, а возвращается от уровня знания и сознания к уровню осознания. Соответственно, сливается с вот этим безграничным божественным разумом или просто ра. если можно так сказать, да? Ну, в общем-то, да. И еще тоже слово «смерть» интересно достаточно. Если мы, опять же, понимаем его в нашем исконном смысле, то мера, вот есть мера от жизни, да, вот отмерено, говорят, отмерено. И вот то, что наступило по мере, то есть смертью. А если мы берем еще окончание, то есть рекущее, созданное, произнесенное, или какой-то поток, твердо, то есть состоявшееся, то есть все, дальше уже пути земного нет, то есть ограничение, мера. И тогда человек оставляет здесь свою дюжонку и выходит дальше. С тем, что он здесь набрался. А вот что он набрался? Вот тут уже вопрос к таможне, да? Ну, абсолютно точно, что при смерти мы разобуславливаемся от ума, разобуславливаемся от интеллекта, а так как он является основным источником всех наших бед, то, конечно же, чистое осознание, которым мы являемся, когда мы не здесь, оно выходит на первый план. Вот такие интересные рассуждения сегодня. Идем дальше. Виталий из Эстонии в эфир. Человек – это проводник сил. Вопрос каких? Божественных или любых других? Нет ничего, что не было бы божественным. Потому что мы все сотканы из Бога и на уровне сознания, и на уровне материи. Мы все есть 100% чистый Бог. Как на соке пишут 100% натуральный сок, мы вот 100% натуральный Бог. Вопрос просто в том, что те силы, которые не выглядят божественными, прошли через интеллект и ум, и до достаточной мере искажены всевозможными инстинктами, стратегиями, страхами и двойственными расщеплениями, вытеснениями и подавлениями внутри человека, поэтому могут выражаться как, например, игра с бензопилой, как в вопросе, который был немножечко раньше. Понятно. Так что везде там есть где-то Бог. Угу. Вопрос эфира от Владимира Змытищ. Александр, ты сказал, что увлекаешься астрологией. У меня есть вопрос по этой теме. Много лет назад, на заре перестройки, я работал в компании, и у нас был штатный астролог для консультаций по заключению сделок. И он делал желающим гороскопы. Движимый стадным чувством, я подошел к нему и попросил сделать мне гороскоп. Он посмотрел на меня, спросил дату и сказал, что я свободен. Для меня нет прогнозов. Я вне прогнозов. Александр, такое бывает? Или астролог просто прикололся? Если Владимир Змытищ найдет меня в любом, скажем так, найдет любые мои контактные данные и конфиденциально пришлет мне свои данные рождения, то я могу сказать, прикололся он или такое бывает. В моей практике бывает так, что человек действительно приходит в этот мир с сложной для понимания такого умом, да, каким-то там трехмерным человеческим, сложной для понимания программы, но она всегда все равно есть, она всегда читается, поэтому возможно, что астрологу не хватило компетенции или слов, или опыта для того, чтобы это сформулировать. Я-то думал, скажешь, вот пришлешь мне данные, тогда я поприкалываюсь. Тогда я поприкалываюсь. Отвечу за все твои вопросы тебе. Не, кроме шуток, вопросы замечательные. То есть, если я, возможно, на первый вопрос как-то среагировал с небольшим напряжением, просто потому что всегда интересно видеть человека, который вплетает определенную образность, метафоричность в свое самовыражение. Это вполне себе как бы интересный, увлекательный опыт с таким человеком общаться. Ну, еще бы образы маньяка с бензопилой, это круто, тем более распиливающего что-то такое божественного, это круто вообще. Это, угу. Надо додуматься. Я, может быть, так это, Владимиру, можете пора уже сюжеты писать для фантастики. Идем дальше. А через фантастику людей воспитывать будешь. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Человек находится там, где его мысли. Человек находит себя там, где его мысли. Вот такая реплика. Хорошо. Окей. Типа мы не против, да? Да, я не против. Человек находится там, где его мысли. Человек находит себя там, где его мысли. То есть здесь подчеркивается то, что там, где его мысли, там он и находится, и находит себя. Ну, а там, где он находит себя, означает, что осознанно. Найти же можно себя, когда человек осознает, что он находит, значит, он находится в сознании. Мне кажется, что человек находится там, где мысли у него заканчиваются, потому что мысли – это такая иллюзорная майя, да, возможно, что в славянском языке есть определенный аналог Марокко, да, Марокко, Вот. Майя, Марокко присутствуют, да, в славянском языке, они же потом перешли в восточные. Да, вот определенная мысль является определенной Марокко и определенным процессом искажения мнения реальности, в то время как чье чистое сознание, оно немножечко находится в пространстве без мыслей, поэтому человек себя находит там, где его мысли заканчиваются. Хотя, возможно, что здесь другой смысл есть, и мне сложно это комментировать. Да, как бы морок не навел у нас Виталий из Эстонии, тут как закрутил. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Замытища. Александр, поглядывая одним глазом сводку новостей в поисковой системе, раз в неделю попадается убийство родственников за бутылку водки семьи. Целые семьи идут под лезвие топора, а ты говоришь, маньяков не бывает. Вероятно, мы видим разное на экране монитора. Нет, мы все видим на экране монитора то, что мы видим. Владимир, здесь акцент был немножко другой. Акцент был про то, что... Вот я его немножко раскрыл в предыдущем ответе. Про то, что вообще как такового... Как бы вот того пугающего зла, которое, с которым Вселенная согласна, или которое она санкционирует, или которое она одобряет и как-то поощряет, его не существует, и этого одобрения не существует. Просто мы здесь как полноценные и всесильные, но в то же время абсолютно невежественные боги творим со своей энергией очень много странных вещей. И, конечно же, это все не соответствует принципу божественности, принципу любви, принципу сострадания, но тем не менее, во всем том, что мы можем обнаружить, есть какое-то трансцендентное, безграничное, божественное начало даже в самых страшных вещах. И именно уровень невежества в управлении своей энергией порождает именно то, о чем вы пишете. То есть, когда мы добавляем осознанность, не дисциплину и ограничения, а именно осознанность, и когда мы помогаем людям идти вглубь самих себя, или жизнь помогает им идти вглубь самих себя, то в таком случае мы снижаем градус вот этого вот, скажем так, страха, и вот таких вещей становится меньше. Иными словами, нельзя разделять процесс Вселенной, Бога и любви и процесс нашей здесь жизни в самых ее неприглядных проявлениях, потому что единственный водораздел — это наше невежество. И когда мы устраняем невежество даже в самих себе, то мы уже тем самым сильно помогаем миру тем, что наш свет начинает метафизически и физически проявляться более ясно. Почему физически? Потому что мы все еще и являемся определенными излучателями энергии, даже в том числе электромагнитной. И именно характер и узор нашей энергии действительно много дает этой планете. Но здесь уже можно адресовать к исследованиям, но тема для другого разговора. Я хочу вот что себе отметить, что существует в нашем мире и запах, аромат розы, и запах тухлятины, и место, где появляются дети, и морг. Есть много чего разного. Просто каждый на этой земле находится своей программой, со своим представлением, и каждому необходимо брать что-то. Например, у меня был знакомый, который всегда везде, вот везде абсолютно, он умудрялся вляпаться в фекалии. Вот везде. Неважно, шел он в школу там, или на работу, или там, с друзьями в поход шел. Один раз на Красной площади мы собрались, все приходим. Он раз прямо на Красной площади вот, собачий вляпался. Вот, то есть вот, никто это не замечает, никто это не видит, никому вот это вот не интересно, никого туда не тянет, но он постоянно вляпался. То есть вот по жизни все удивлялись, ну как ты это находишь? Он говорит, да я не нахожу, оно само меня находит. То есть даже глядя на одни и те же новости, казалось бы, человек обращает внимание на то, что ему необходимо сейчас по каким-то причинам увидеть или осознать, или просто заложить в виде какой-то проходящей информации в голову. Поэтому мы можем смотреть на одно и то же, но при этом описывать совершенно разное, то, что нам увиделось. Вот это как раз касаемо нашего сознания и культуры. Так что ничего удивительного здесь нет. Идем дальше. Значит, про один глаз и сводку новостей разобрались. Солнце дальше пишет. Вопрос в эфир. Александр, поясни, когда ты называешь кого ты называешь мастерами? Благодарю. Ну-ка, давай колись. Колись, да? Ну, начнем с того, что для каждого человека, принадлежащего к определенной культуре, в этой культуре существует определенные эталонные образы, да, не обязательно они имеют конкретное историческое подтверждение, но тем не менее есть определенный образ человеческого поведения, который ставится как в пример другим людям. Разумеется, у этих образов из культуры в культуру есть одна интересная как бы схожесть, которая можно назвать мастерством. Чем отличается обычный человек, который живет в этом мире, от, например, от Будды в том или ином его воплощении, от Иисуса, от Моисея, от Парамаханса Йогананды, от Саибабы. Тех людей, которые те или иные люди в определенных культурах называют мастерами, обладают способностью делать что-то не так, как все остальные люди. И чаще всего в них присутствует умение и навык следовать внутреннему, нежели внешнему. Это вообще вот тот самый водораздел, о котором я сегодня постоянно говорю. Вот мастером человек становится тогда, когда он находит определенную мудрость или разум внутри себя и находит в себе смелость следовать ему, несмотря ни на что. И тогда в нем проявляется возможность управлять материей, исцелять других людей и так далее, потому что он сонастраивается со своим источником Бога внутри себя, который его питает. Все же остальные люди, настраиваясь на образ мастера, конечно, не получают таких результатов или на образ какого-то внешнего бога. В то время как мастера этим-то и отличаются, что они находят бога внутри себя. Поэтому неважно, кого я называю мастерами из исторических личностей, важна сама суть понятия. Человек от мастера... Человек – это мастер, который еще пока не верит в наличие бога внутри него. Mm-hmm. Вот такой ответ, такое предположение. Возможно, что есть какая-то интересная трактовка с позиции языка, которую мне было бы интересно послушать. Не, ну я сейчас не буду давать трактовку с позиции языка, как бы и так сегодня много было чего дано. Я хочу обратить внимание, что если мы говорим про мастеров вот такого высокого уровня, то надо учитывать, что для каждого народа приходили свои мастера со своим набором инструментов и своими знаниями. Поэтому были определенные корректировки и для русских людей, и для немцев, и для французов, и для там, китайцев. И у каждого есть свой чтимый мастер, который когда-то пришел и сказал: «Вот вам люди, корректировка». Вот исходя из тех условий жизни, которые сейчас случились, ну, например, катаклизм какой-то прошел, да, вы там потеряли что-то, вот держите, вот это, вот вам новая заповедь, вот вам новое учение, вот вам корректировка в учении, вот напоминаю, что вы жили так, там, верните к своему облику человеческому. И поэтому я с тобой согласен, что мастер – это тот, который вот себе это все несет. Вопрос только… к какому народу он принес. У нас очень часто, ведь, как это парадоксально, человек прочитает китайские трактаты и говорит: все, все. Ну, русский человек сидит, читает китайские трактаты, да, и там одеваться начинает, как китаец и так далее. Вот, тот там индийских начитает трактатов. Ну, я не против этого. Я за то, чтобы человек постигал мудрости как можно шире. Но при этом человек, например, живущий в Сибири, да, читает индусские трактаты о том, как надо, например, строить жилище. Уже смешно, да? Ну, вот. Это разумеется. Да, и когда он начинает замерзать под Новый год, ему говорят: ты чудо в перьях, ты не так построил, ничего подобного, вот там вот так вот. У них там, наоборот, от юга они закрывали, чтобы солнце не попадало. Он не учитывает, что там жарко, что там под 40 температура. Нет, он делает как там. У меня есть к твоим словам еще небольшое дополнение по поводу того, что я вообще говорю, я пытаюсь сказать, что мастер – это не конкретный исторический человек даже, а мастер – это стадия любого человека, когда он соединяется с божественностью внутри себя. То есть вот здесь такое еще есть расширение и акцент. Да-да-да, и вот как раз я к этому говорю. То есть недостаточно воспринимать мастера, пришедшего, например, к желтокожим людям или к чернокожим, как мастера для себя. Он мастер для них, потому что он несет конкретно для них что-то. Вот в данном случае, в данной ситуации, если вы будете примерять все как есть, ну, получится та же беда, что и со строительством дома. Поэтому вы должны понимать, что мастера есть. Каждый мастер приходит в определенное время, в определенное место для того, чтобы определенную корректировку принести. И это все мастера. Но вопрос, кого из этих мастеров вы признаете как своего учителя, как своего мастера, который конкретно для вас в ваше время, в вашем месте будет необходим для того, чтобы ваша жизнь стала лучше, чтобы вы улучшили себя, ваша жизнь улучшилась, и окружающим людям от этого стало лучше, и мир улучшился. Вот и все. Если же вы начнете ухудшать свою жизнь, взяв учение другого мастера для других народов, вы ухудшите свою жизнь, вы озлобитесь, ухудшите жизнь окружающих, потому что будете дергать их или создать проблемы для них, и тем самым вы мир сделаете хуже. Вот и все. Но мастера и те, и другие, и третьи. Вопрос, какого мастера надо в данном случае слушать. Это примерно то же самое. Вы хотите проснуться, надо вы из постели вылезать, да, чтобы встать на ноги, а не ложиться, наоборот, в постель. И то же самое, хотите спать, не обязательно вам продолжать спать стоя, только потому что кто-то на другой стороне земли, когда там светло, стоит. Конечно. Ну, или встать на голову. То есть все хорошо к месту и в свое время. Идем дальше. Идем дальше. Вестник богов реплику в эфир запустил. Принял все с любовью. Новое – это хорошо забытое старое. Нет ничего нового. Под солнцем что делалось, то и будет делаться. Все реки текут в море, но море не переполняется к тому месту, откуда реки текут. Они возвращаются, чтобы опять течь. Вот так. Ну, хорошая реплика. Да? Я ничего против не имею. Идем дальше. Вопрос в эфир от Антона. Как ты рассматриваешь помощь окружающим, на каком уровне, в скобочках, для саморазвития, помощи им в развитии ради финансов, либо еще как-то? Что для тебя взаимовыручка? То есть два вопроса. Ну, этот вопрос немножко опередил свое время, лет на 200, наверное, потому что для начала нужно помочь самому себе. Да? И это... Между прочим, послание некоторых мастеров. Спаси сам, а вокруг тебя спасутся тысячи. А вся история про то, что... А зачем? То есть, что вообще в человеке пробуждает тебя помогать, другим людям? Если тебя побуждает помогать истинное сострадание, то есть не жалость и не там боль эго своего, а именно сострадание, то в таком случае этот вопрос не возникает как таковой. Но в то же время, если внутри тебя побуждает помогать надобность, долженствование, страх и желание заручиться чьей-то поддержкой, то здесь это вопрос уже к твоей внутренней чистоте, и здесь таким образом у тебя всегда на этот вопрос есть ответ. То есть нет такого, чтобы ты не знал и задавал этот вопрос, не зная. Поэтому еще раз, если ты идешь во внутреннюю честность, во внутреннюю чистоту, то у тебя есть все ответы. И внутри тебя всегда есть этот принцип. Если, на самом деле мы в этом мире можем помочь только самим себе по одной простой причине. Мы несем только ответственность, если вот это слово можно упомянуть. То есть наша сила лежит только в рамках нашего тела. Вот дальше наши нервы и наше сознание пока не проходят. Хотя может, конечно же, да. Но жизнь других людей – это поле свободы и поле выбора других людей. Поэтому помощь, взаимовыручка и все остальное, оно прекрасно только тогда, когда оно идет от целостного, честного, сонастроенного с собой человека в чистом намерении и сострадании. А для этого нужно произвести определенную работу по спасению себя. И, возможно, это работа не на одну жизнь. Так что вопрос, я еще раз сказал, немножечко опередил свое время. Хотя, возможно, нет, тогда ты сам знаешь ответ на него. Угу. Антон просто уже живет впереди на 200 лет нас с тобой, да. И мы до него не дотянулись. И ты так говоришь, опередил. Он нас опередил на 200 лет. Да, он нас. Но я и говорю, вопрос опередил, да, и, соответственно, Антон опередил. Хорошо. Так, ну что, еще поступил вопрос от Елены 777. Что вы думаете о вегетарианстве и мясоедстве? Что полезно, а что нет? Я в этом плане очень плохой проповедник, и слава богу. И очень плохой какой-то там, не знаю, не дай бог когда-нибудь вырасту до такого состояния, чтобы меня может кто-нибудь назвать ругательным словом гуру, да, потому что я никогда в жизни не могу сказать, что хорошо, что плохо, потому что все всегда, вот здесь 7 или 8 миллиардов неповторимых богов, с определенной историей души, с определенной историей рода, если хотите, с определенной культурными особенностями, с определенным духовным состоянием, с уникальной энергетикой, с уникальными стратегиями, с уникальным интеллектом. Как я могу сказать, что полезно, а что нет? Абсолютно точно понятно, что, что нужно отбросить концепции вины, греха и какого-то неуместности поедания кого-то с чем-то. Потому что для разных культур это вполне, там, для одних культур это может быть там, неуместно и неправильно, а для других культур это непосредственным образом связано с выживанием. Теперь, что однозначно полезно? Однозначно полезна благодарность. И однозначно полезно внимание к себе и уважение своей уникальности. Если ты сонастраиваешься и заглядываешь внутрь себя и спрашиваешь, кто я, что я, что я на самом деле чувствую внутри себя, что на самом деле просит мое тело в чистоте и в какой-то искренности, что для меня подходит, а что для меня не подходит, что дает мне ощущение легкости, что дает мне ощущение силы, то в таком случае ты можешь найти этот ответ и тогда задействовать вторую вещь – благодарность. Что отличает наше современное вот это неосознанное общество, когда мы убиваем животных тысячами, миллионами ежегодно, от, например, племен Крайнего Севера, которые вынуждены пасти и есть оленей, и это основа их выживания. В том, что они, даже находясь в условиях, когда они не могут по-другому, это нужно для их выживания, они воспринимают оленей как божеств, они им молятся, они их благодарят, и они относятся к ним с величайшим почтением. Мы же, как цивилизация, которой нет необходимости есть мясо, убиваем животных просто так и без всякой благодарности. И, конечно, отсутствие благодарности не полезно, отсутствие настроенности себя не полезно. А если эти два компонента есть, и вы задействуете свой внутренний разум и мудрость, то все хорошо. Да? Хорошо ответил. Хорошо. То есть, мне кажется, если вы делаете все осознанно и по культуре, в первичных смыслах этого слова, тогда вы для себя дадите ответ, что вам лучше. Потому что человек, который осознанно живет, он понимает результаты своих деяний и употребление чего-либо. Если это идет ему на пользу, а не несет болезни, если это идет на пользу окружающему миру, не создает страх и переживания и проблемы, то это хорошо. И если все это сделано с точки зрения культуры божественной, то есть благодарность за все, что он принимает, и благодарность в ответ за все, что он делает, ему возвращается, то в этом случае тогда принцип баланса создается и мир улучшается вместе с этим человеком. Вот и все. То есть осознанность и культура – это суть нашей жизни. Вот как раз и Владимир Замытищ нас догнал с вопросом. Он пишет следующее. «Александр, до эфира у меня был вопрос по теме программы. Озвучу его прямо сейчас в некоторых горных, подчеркивает, субъектах федерации наблюдается первобытно преступный, вот так характеризует он, общественный строй с элементами рабовладения». Вот так жестко. «А на равнинных областях люди пишут книги о силе духа. Как они могут найти общий язык? Возможно ли это? Тема-то была в предстоящем эфире. Мы поговорим о культурной общности народов, об умении уживаться». Так, начнем с того, что культура, да, как мы сегодня выяснили, она базируется на знании Бога, да, на определенном знании божественного света. Иными словами, на наличии в человеке определенного духовного содержания, которое едино для всех, то есть единого Бога внутри человека. Неважно, единого или не единого, но наличие Бога внутри человека, как источник мудрости, света, знания, любви, чего там, и всего того, что мы туда хотим включить. Так вот, теперь, этот Бог внутри каждого человека, будь это человек, находясь в очень жесткой и такой консервативной и достаточно напряженной системе убеждений и верований, или находясь он в абсолютно какой-то благотворный. Этот Бог внутри человека всегда стремится проявиться. Внутренняя нравственность всегда стремится голосом совести, голосом чего угодно. Как-то в его сознание достучаться. Теперь, эволюция человека, она идет по пути аккуратного, плавного пробуждения человеческого существа. Мир дает человеку вызовы, будильником бьет его по голове до тех пор, пока человек не пробудится. И надо понимать, что мир никогда не оставляет человека в непробужденном состоянии, он продолжает его тормошить. Таким образом, рано или поздно культуры пробудятся. И процесс этого пробуждения будет не связан с тем, что они скажут, мы жили все неправильно, мы все, наша культура не имеет права и смысла для существования, наш строй ужасен, мы должны стать вот как вы, просветленные европейцы. Нет. Вместо этого голос Бога внутри человека, разворачиваясь постепенно и медленно, будет говорить о том, что они не должны защищаться от других людей, что он поможет сбалансировать инстинкт выживания, он поможет научиться уважать различия, он поможет научиться уважать то общее, что есть между людьми, он поможет понять в какой-то момент, что конфликты и противостояния деструктивны и для них, и для других сторон. Он поможет понять, что жить в мире куда более выгодно и куда более безопасно, чем жить в войне. Потому что на самом деле все человечество думает, что жить в войне безопаснее. Ну, поэтому и получает войны, движимые инстинктом выживания. Вот рано или поздно мир пробудится. И вот этот как бы голос разума и голос культуры внутри, он все скажет, он все расставит на свои места. Наша задача здесь сейчас ни в коем случае не придумывать о том, как это произойдет. Потому что пути Господни неисповедимы в этом плане. Но абсолютно точно, что уровень личной мудрости будет преобладать над уровнем коллективной мудрости. Когда человек в достаточной мере, получая вызовы от жизни и откликаясь на зов будильника, начнет задавать вопросы, начнет понимать в какой-то момент, что сотрудничество и уважение вообще как бы в целом по качеству жизни чуть-чуть лучше, чем вражда и ненависть. И многое в это, конечно, многое в это дело в свой вклад привносит всевозможные, как ни странно, те же самые средства массовой информации, интернет и социальные сети. Потому что когда человек получает доступ к тому, что как живут другие люди, когда он может наблюдать то, какие люди вообще бывают и как может складываться их мироустройство и их мировоззрение, в таком случае, и вообще то, что можно дружить между собой, а не воевать, и что в целом другие национальности и цивилизации не хотят тебя там как-то прибить, убить, и вообще они не злые, вот как там оценочно привыкли даже в нашей постсоветской, в наших постсоветских взаимодействиях обзываться, да, страна на страну, и то в таком случае это повышает уровень осознанности, повышает уровень личной свободы, повышает выбор, и тогда в наличии выбора вот этот Бог внутри тянется к самому чистому, что есть, и человек по чуть-чуть становится мягче, светлее и так далее. Вот это же очень просто. Мы раньше все существовали, там, например, в какие-нибудь 90-е годы, и реально думали некоторые члены нашего там российского или украинского или белорусского общества, что вот там вот те, кто рядом живут, они нас так обзывают, и все хотят нам зла, и все такие противные и негативные, потому что средства массовой информации определенные вещи диктовали. Но когда я лично могу общаться с друзьями в разных странах мира, которые находятся рядом со мной и являются, на самом деле, членами моей же группы какого-то и земли, и рода, и так далее. Я могу с ними общаться и понимать, что у меня с ними нет никаких напряженностей, то я просто не верю всем остальным вещам, которые стравливают нас с ними. И у меня нету, внутри не возникает озлобленности и негатива. Поэтому иным способом. Культурная общность народов и умение уживаться начинается тогда, когда происходит рост сознания. Рост сознания всегда происходит. Просто сейчас мы проживаем наиболее бурный его этап, потому что появилось большое количество возможностей повысить свою осознанность. И мне хочется верить, что человечество на это аккуратненько откликнется. Вот ответ такой. Угу. Ну что ж, все вопросы мы выбрали из чата. И у нас в заключении есть хорошая традиция желать что-либо нашим радиослушателям доброго вечного. Я так понял, что ты частично уже в ответе что-то пожелал. Но все-таки, если учесть сегодняшнюю нашу тему «Осознанность и культура», что можно пожелать нашим радиослушателям, чтобы, так сказать, душа развернулась, и поговорили бы они и задумались о чем-то вечном, чтобы такое было полезно для них, для мира вообще? Я хочу пожелать нашим слушателям, которые, как мне кажется, и как мне ощущается в теле и в каком-то интуитивно являются людьми мудрыми, глубокими, ищущими и находящими, что самое главное, какие-то ответы в своей жизни, мне хочется пожелать им принятия своего мастерства. Мне хочется, чтобы в какой-то момент они могли сказать, что я внутри себя ощущаю мудрость, ощущаю разум, ощущаю истину, которая наполняет и удовлетворяет меня до такой степени, что я могу быть сострадательным, что я могу быть мирным человеком, что я могу быть принимающим человеком, что я могу быть позволяющим человеком. И когда это происходит, когда человек принимает свое мастерство, вообще свое право полагаться на истину внутри. И когда он принимает своего внутреннего Бога, то все в этом мире встает на свои места, и жизнь становится по-настоящему устойчивой, радостной, если можно сказать, счастливой, и в ней появляется больше пространства для любви. Поэтому, дорогие слушатели, вам не нужно ничего, потому что вы уже, наверное, все в этом мире поняли, познали, постигли. Возможно, единственный недостающий компонент, как и для всех нас, это еще большее доверие божественности внутри нас. Такое вот пожелание, немножко возвышенное, но почему бы и нет. Хорошо. Хорошо. У нас, я зачитаю несколько слов, которые здесь в чате появились. Вот, к примеру, благодарю за эфир. Благодарю за эфир. Крепкого здравия, всех благ. Благодарю за интересный, информативный, познавательно разъяснительный эфир. Всего доброго, всех благ. Опять благодарю за эфир и так далее, тому подобное. Благодарю за программу, здоровья всем. Вот. И так что, в общем-то, благодарности в твою сторону. ВОЗ и тележка, принимай. Благодарю. Да. В свою очередь я хочу каждому пожелать осознания. Осознанности. Если вы понимаете в первую очередь, кто вы, для чего вы и куда вы должны прийти, то в этом случае вы не будете уподобляться белке, которая хотела стать бегемотом, или лосю, который хотел стать, например, там, жирафом, и так далее, и тому подобное. Вы проживете без шишек, без ссадин свой мир, пройдя ту дорогу, которая вам предназначена. Для этого, чтобы понять, кто вы, необходимо всегда обращать внимание, кто ваши родители. Это естественно. Если вы не знаете, кто ваши родители, вы не поймете, кто вы. Если вы обращаете внимание, кто ваши родители, вы понимаете, как они жили. Хорошо ли жили, плохо ли жили, какой есть опыт. И в первую очередь обращать внимание надо не только на благой опыт, но и на негативный, потому что негативный опыт – это самое дорогое. Вы – познав его, никогда не будете его повторять, тем самым избежите множества проблем. Поэтому принимайте мир, какой он есть, и принимайте то наследие своих предков, которые прожили многие-многие тысячи лет, а значит, они что-то понимали в этом мире, значит, их опыт важен для вас, какой он есть. Воспринимайте его. И тогда мир будет таким, каким он должен быть, а не каким кто-то себе его вообразил. Вот такое пожелание. Набирайтесь мудрости, делайте как мы, делайте с нами, делайте лучше нас. Была такая игра на телевидении ГДР в советские времена. Желаю лучше, вам всего... лучше нас. Да, лучше нас. Но все правильно. Но сначала вместе с нами, потом уже лучше нас. И так далее. Значит, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей, по одному из, их много, напоминаю, 25 января 2017 года, среда, по одному из старинных, опять же, слово «из» употребляю, пятый день месяца Вьюкастужа, 7525 лета, третейник. Мы говорили про осознанность и культуру с Александром Меньшиковым. Низкий поклон тебе за участие. А также благодарю всех наших радиослушателей, которые в чате активно присутствовали и задавали вопросы, и переписывались, давая почву для рассуждений и показывая, куда нам двигаться в наших диалогах своими письменами. Низкий поклон вам, друзья, так держать. С вами всегда очень интересно общаться. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами было Народное славянское радио. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.